Глава вторая. Тихая река. Пока обоз подтягивался к воинскому лагерю по быстро тонущей в сумерках реке, Зализа переместился со своего одинокого места к костру, на котором людишки Феофана уже закончили готовить. Смерды немного передвинули лапник и снова прикрыли шкурами. Теперь опричник мог, по крайней мере, пригласить нежданного гостя сесть погреться у огня, а не морозить его посреди поляны. Да и стемнело уже изрядно, а пляшущие языки огня давали хоть какой-то свет. Бояре успели настреляться вдосталь, и теперь последние из них возвращались с того берега с собранными вокруг мишеней и выдернутыми из ствола стрелами. Парень в калантаре, долго круживший вокруг Юли, наконец решился задать вопрос. — Скажи, боярыня, а вправду амазонки себе правую грудь выжигают? — А ты никак пощупать хочешь? — вскинула брови девушка. — Нет, нет! — шарахнулся паренек. — Зря! — хмыкнула Юля. — Ладно, иди сюда. То ли их разговора никто не услышал, то ли все достаточно поразвлекались, но никто над латынинским навиком насмехаться не стал. Он послушно приблизился к девушке, не сводя глаз с ее груди. — Тебя как зовут? — Глеб Латынин, Никитин сын. — Ты куда смотришь, Глеб? — Вот туда смотри, — Юля указала на истыканную за вечер сосну. — Лук есть? — Да. — Стреляй. Парень помялся, но спорить не стал. Вытащил из висящего на боку колчана лук, наложил стрелу, сосредоточился и рывком вытянул вперед левую руку. Звонко тренькнула тетива, а стрела мелькнула в чащу где-то далеко-далеко левее сосны. — Ну и как, Глеб? Сильно тебе отсутствие груди помогло? — Ну, не все так. «Ты куда смотришь?» — Юля, тяжело вздохнув, кивнула. «Ладно, попадешь с этого места в сосну, дам потрогать». «Так темно уже». «Ну, извини», — развела руками девушка и повернула в сторону своих товарищей. «Боярыня, ну, чего тебе еще?» «А вторая тоже стреляет?» «Нет, она поет». Подойдя к выстроившимся полукругом палаткам, Юля нырнула в желтую, извернулась внутри и высунула голову в круглый входной клапан. «Инга, что-то ты и вправду давно не пела». «Да холодно чего-то», — поежилась та. Зима заставила таки певицу расстаться с коротким красным платьем и переодеться в обычное местное одеяние с огромным количеством длинных юбок, душегреек и тулуп. Правда, на голове ее вместо положенного платка плотно сидел малахай с пушистыми беречьими хвостами над висками. Зато небольшой размер ноги позволил Инге, как и лучнице, одеть местные валенки. — Вот именно, — поежилась Юля, — холодно, голодно, повыть охота, «Ну так поешь, чего скулить-то?» — не выдержал Росин. «Каша на всех сварена». «Не-а, меня тут и без вас один тип покормить должен». Она перевернулась на спину, зажмурилась и негромко запела. «Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка тумная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра». «Ты в ритм не попадаешь», — любезно сообщила певица. «Ну и что? Зато громко!» — Юля продолжила. «Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка тумная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра». «Поела бы ты, Юленька», — попросил Игорь Картышев. «Если честный, сам принесет». — улыбнулась девушка. — Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка тумная была. одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. А поутру они вставали, не выдержав глумления над музыкой, продолжила Инга. Кругом примятая трава, да не одна трава примята, помята молодость моя. От природы могучий, да еще хорошо поставленный в училище имени Гнесина голос в вечерней тишине прозвучал так, что, казалось, разверзлось небо, и на воинский лагерь обрушился глаз небесный. Мелко задрожали сосны и закружился в морозном воздухе невесть откуда посыпавшийся снег. «Класс!» — удовлетворенно кивнула лучница. «Твоим голосом, Инга, горные породы дробить можно». «Голос как голос», — обиженно пожала плечами певица. «Ни один нормальный профессионал, между прочим, в микрофон не поет. Нет еще в мире зала, который не перекрывал бы обычный человеческий голос». «Сейчас это точно», — с изрядной долей ехидства согласилась Юля. «О, и вправду идет». Побежденный в соревновании боярин, смущенно приглаживая рыжие кудри левой рукой, вправо нес большой ломоть хлеба с разложенной на нем снедью, похожее мелко нарубленным мясом. Ноздреватая хлебная мякоть пропиталась мясным соком почти насквозь и издавала соблазнительный запах богатого застолья. «Я, пожалуй, вылезу», — решилась Юля, сглотнув слюну. «Вот, боярня», — воин протянул ей угощение, — «готовить сегодня все равно уже темно». «Ничего, поход длинный», — утешила его лучница и принялась за трапезу. Правда, ела она не мясо с хлеба, как все воины, а хлеб вместе с мясом, чем опять смутила боярина. Но тому отступать было некуда, и он, немного выждав, пригладил русую курчавую бороду, пощипал себя за усы и спросил: «А муж-то твой кто?» «Муж?» — чуть не подавилась лучница. «С чего ты взял, что я замужем?» «Так окончательно запутался боярин. Годов тебе, поди, уже 20-й. В поход пошла, не одна же». «Слыхала, Инга?» — обрадовалась девушка. 20-й, говорят, пошел. Беда!» В 20 лет она еще только бросила сборную, порвав с большим спортом раз и навсегда. Но хвастаться этим эпизодом своей биографии отнюдь не собиралась. «Так что мне, по-твоему, боярин, в монастырь теперь идти?» Воин промолчал. По его мнению, именно так и следовало поступить честной девушке, которой родители до 18 лет так и не нашли мужа. Если, конечно, она не хотела, чтобы вскоре о ней, как во всякой старой деве, начали расползаться дурные сплетни. «Тебя звать-то как, кормилец?» «Барламом меня зовут, боярина. Евдокима Батова сын». «Вот и познакомились», — кивнула лучница. «Меня можешь просто Юлей звать. Во мне боярской крови нет. Сам-то ты давно женат, тоже вроде не мальчик». «Рано мне еще», — покачал головой сын боярина Батова. «Не остепенился еще, двором своим еще не обзавелся». Возмутилась Юля набитым ртом, вскинула палец, торопливо доживала и только после этого выплеснула недовольство. «Мне, значит, в монастырь, а тебе еще рано?» «Так ведь мне, — не понял сравнение боярин, — мне еще поместье у государя заслужить надобно, али еще как добыть, дом, двор поставить, хозяйство завести. Это вы, бабы, на все готовое приходите. Вам потребно только дом под руку взять, да детей мужу рожать». «А кормить?» С этими словами Юля снова вцепилась зубами в хлеб. «Ну, следить, чтобы готовили хорошо». У боярина оказался совсем другой взгляд на понятие домохозяйки. «Ну, вообще-то в этом что-то есть», — неожиданно согласилась спортсменка. «А то мучайся потом в общаге с дитятей и одной стипендии на троих». «А...» — боярин Варлам задумался над услышанной фразой, пытаясь уловить ее сокровенный смысл. А лучница доела предложенное угощение и отошла в сторону, вытерла руки о снег. Когда девушка вернулась, воин протянул ей кожаную флягу, спрятанную вшитым бисером мешочек. — Испей, пока теплое. — Сладкое, — облизнула губы Юля, возвращая флягу. — Спасибо. — И чехол красивый. Кто вышивал? — Была знакомая, — сгреб бороду в горсть боярин. — Лихоманка забрала. — Извини. Впервые за вечер смутилась сама спортсменка. «Лет пять прошло», — тряхнул головой воин. «У меня просьба к тебе, боярыня Юлия. Не позорь ты меня, возьми другой откуп. Ну, к чему тебе мое кошеварство? Ни тебе поесть, ни мне покоя». «А чего же мне тогда с тебя брать, стрелок?» — развела руками лучница. Это ты для меня сразу много желаний придумал, а мне что просить? — Назначай откуп, боярыня, — твердо попросил сын боярина Батова. — На все согласен, избавь. — Ну, не знаю, — вздохнула Юля. — Ладно, позорить тебя я и так не хотела, а откуп? Откуп потом придумаю, согласен? — Согласен. С хорошо заметным облегчением кивнул воин и, снизив голос, спросил: «Скажи, боярыня, а как получается у подруги твоей так громко петь?» «Ага», — кивнула Юля, — «как откуп разрешили, но сразу про подругу вспомнил». «Не про нее спрашиваю», — замотал головой боярин Варлам, — «про голос». «Голос у нее легальный. Попрошу без намеков», — заявила спортсменка. «Господом даденный, отцом Никодимом благословенный. Поет она и очень хорошо. Инга, ну спой, пожалуйста». «Не буду», — покачала головой девушка. «Холодно». «Марлан, дай ей свою флягу. Там компотик еще горячий». Воин вздрогнул. Так вот, просто по имени его называли только дома, в семье. Но вслух ничего не сказал, снял с пояса флягу, протянул Юриной подруге. Та взяла, немного попила, вернула. — Спасибо. Привкус медовый, приятный. — Сыто, — кратко пояснил боярин. — Спой, Инга. — Не хочу, настроения нет. — Ну ты же певица, Инга, ты всегда должна хотеть. — Нет, — поморщилась та, — в другой раз. «Ну ладно», — махнула рукой Юля, — «тогда я сама спою». «Любишь песни, Варлам?» Боярин, улыбаясь в густую бороду, кивнул. «Сейчас». Лученица закинула голову к темному ночному небу и старательно заскулила тоненьким голосом. «Ой, полным-полна моя коробочка, есть и ситец, и парча, пожалей душа зазнобушка с молодецкого плеча». «Перестань, пожалуйста», — взмолилась певица. «Уши вянут, и слова все перебрала». «А как нужно?» Зимний день короток, сумерки неспешно сгущались над покрытой прочным ледяным панцирем рекой. «Куда спешить? От тьмы не уйдешь, и она все равно завладеет всем, и реками, и лесами, и заснеженными полями, и огородившимися высокими стенами селеньями. Разве только кострам ночь оставит в жертву небольшие светлые круги. Ей не жалко, все равно под ее властью весь мир». Зализа сидел у огня на медвежьей шкуре, по-турецки скрестив ноги и продолжая поигрывать своим маленьким ножом, перебирая его между пальцами, перекидывая из руки в руку, отпуская и снова ловя, не давая лететь до земли. Пламя испарило изморозь его бороды, согрела доспех и теперь красными отблесками играла на начищенных пластинах юшмана, придавая опричнику невероятно зловещий, кровожадный вид безжалостного монстра. Подошедший из реки купец, невысокий, но широкоплечий, скорее всего, благодаря богатой шубе из пушистой куницы, увидев воеводу, аж поежился и неожиданно низко поклонился, зажав в руке высокую нерпичью шапку. — Здрав будь, боярин Семен Прокофьевич! — И тебе здоровья желаю, гость дорогой! — кивнул Зализа. — Садись к огню, угостись, чем Бог послал. Расскажи, кто таков, из каких земель, откуда и куда путь держишь. То, что купец знал его по имени, опричника не удивило. Коли по луге дела свои торговые ведет, не может не знать. «Нынче я из Персии, Семен Прокофьевич, милостью государя нашего Ивана Васильевича. По Волге наши струги ходят, но не возбранно, до самого моря, и торговля стала ох, как хороша!» Вежливо, без особого подобострастия, выразил свое благожелательное отношение к власти купец. «Привез по осени бумагу сарацинскую, доспехи и оружие кузнецов тамошних, а также шелка невесомые. Хочу, пока зимний путь стал, лишний товар в Ганзу перепродать, а то летом туда ходить не досуг». Купец засунул руку за ворот огромной шубы, способные вместить, ну, никак не меньше трех взрослых людей, и извлек резную деревянную шкатулочку, открыл крышку и ловким, отработанным движением выдернул оттуда невесомое шелковое покрывало. Покрывало раскрылось в воздухе, и, паря над шкурами, стало неторопливо опускаться вниз. Таким же умелым жестом гость сдернул его к себе, не дав коснуться земли, и опустил назад в шкатулку. Хлопнула, опустившись крышка, и купец, слегка склонив голову, протянул ее опричнику. — Прими от меня скромный дар, Семен Прокофьевич, не чини обиды. Я Кондрат Логинов, сын Василия, много хорошего о тебе слышал. — Ну, спасибо, гость дорогой, — принял подношение Зализа. «Стало быть, из Новогорода путь свой держишь?» «Из него самого, Семен Прокофьевич. Волхов, почитай, до самого дна опять промерз. Ладьи на берегу весеннего солнца ждут. Вот решил пока мелочной торговлей побаловаться. 12 саней всего в обозе, да еще пара людишек на подхвате». «Пара людишек на подхвате» почти наверняка означало двух доспешных всадников при оружии, а то еще и с рогатинами. Да и те, что на санях, наверняка тоже из бывалого люда. Трусы за 3-9 земель с товаром не ездят. И сразу возник у опричника вполне резонный вопрос. — А сам-то торговец нигде по пути не позоровал? Хотя, если с Новогорода идет, то плохого дела сотворить не мог. Негде. Тут всего-то, почитай, полтора десятка верст, да и дорога накатанная. Давно бы погоня по следу шла, дабы Татя в допросной избе на дыбу подвесить. Что слышно в городе хорошего, Кондрат Васильевич? Мор черный наконец-то ушел. Почитай, несколько недель никто не кашляет. Построены две церкви, деревянная на скудельницах во имя жен мироносец, и каменная на Печерском подворье во имя Одигидри Богородицы. А плохих вестей до Новогорода не доходило? У низовских опять смута какая-то в Москве. Сеча случилась недавно с Литвинами, а так все спокойно. Теперь роду племени торгового гостя можно было и не спрашивать. Низовские, именно так новгородцы называли весь остальной мир. Все московские, киевские и владимирские смуты, войны, татарские набеги проходили у них под одним понятием у низовских опять смутно, и они запросто могли не заметить смены хозяина московского трона или опустошительной эпидемии на всей остальной Руси. И хотя дед нынешнего Ивана Васильевича, Иван Васильевич по прозвищу Грозный, привел полвека назад под стены Новогорода немалое войско, научив северян называть себя и своих потомков подданными Москвы, нет-нет, да и вспоминали в вольном городе былые времена. Пожалуй, впервые в жизни опричника порадовало, а не покоробило чванство новгородца. Про болезнь государя они могли ничего не знать, просто не обратить внимания, и дурных вестей по земле не разносили. А поутру они вставали, кругом примятая трава, да ни одна трава примята, помята молодость моя. Звонкий голос, разорвавший тишину совсем рядом, едва не оглушил собеседников. Купец от неожиданности пригнулся, да и Зализа, уже успевший познакомиться с голоском иноземной девицы, тоже вздрогнул. «Что это?» — ошарашенно поинтересовался торговый гость. «Девки балуются!» — небрежно отмахнулся опричник. «Про купца Баженова к тебе, Кондрат Васильевич, вестей не доходило?» «Ну как же и не доходило!» — всплеснул руками гость. Илья Анисимович немалую артель людей мастеровых с собой увел. С каменного товара скупил, не считано. Одних гвоздей два бочонка, да камни мельничные, да салу и жернова. Зерна еще взял, полсотни кулев, и хряков много живьем. Сказывают, на медни еще уходить собирался. «Странно, по что же я его не встретил?» — удивился опричник. «А может, разминулись? Может, он не в вечеру, а поутру отправился?» «Тогда могли и разминуться», — признал Зализа. «Вы, Семен Прокофьевич, — осторожно поинтересовался купец, — вниз по луге, смотрю, рать ведете?» «Ни к чему это», — покачал головой опричник. «Луга — река спокойная, на ней отродясь ничего не случалось. Просто на смотр поместное ополчение собрал, благо место здесь удобное». Торговый гость вежливо кивал, но в глазах его затаилось недоверие. «Не знамо ему, что ли, как смотры проводятся. Уходить ради этого в леса вовсе ни к чему». «Я вблизи, в круг встану, Семен Прокофьевич», — оставив при себе сомнения, и спросился купец. «Рядом с ратью ночевать завсегда сподручнее». Тут ночную темень опять разорвал девичий голос, заставив Кондрата Васильевича испуганно пригнуться и несколько раз перекреститься. «Свят, свят! Ой, полна-полна коробушка, есть и ситцы, и парча. Пожалей моя зазнобушка молодецкого плеча». Похоже, Юле удалось таки переломить упрямство певицы и заставить ее продемонстрировать свои возможности. Говорить что-либо теперь оказалось невозможно, и Зализа выразил свое согласие простым кивком. Купец торопливо направился к саням. «Выйди, выйди в рожь высокую, там до ночки погожу, а завижу черноокую, все товары разложу». Чистый, звонкий и насыщенный голос перекрывал все звуки, раскатываясь на десятки верст в стороны, и далеко в раглицах, не успевший прикрыть сарай мужик, удивленно поднял голову, не понимая, откуда доносится девичий голосок. А деревенские собаки откликнулись дружным лаем. Утро началось со звонкой песни горна. На этот раз он нисколько не хрипел, похоже, отогрелся за ночь у костра. Кавалер Иван стремительно поднялся, передернул плечами, прикрытыми толстой шерстяной рубахой, перекрестился на стоящий в углу палатки складень. Легко выдохнул, изо рта вырвалось облачко пара. Холодно. Хотя, конечно, высокая жаровня за ночь выгорела полностью, а снаружи разводить костры близко к стенам палатки нельзя, загорятся. Откинулся полог. Внутрь устремились орденские сервы, знающие, что командующий армией всегда встает вместе с сигналом трубача. Следом вошел его оруженосец Курт де Лекс, мальчишка из семьи бедного австрийского дворянина, рассчитывающий честной службой заслужить таки право вступить в орден. «Ночью в лагере ничего не случилось, мой господин», — поклонился Курт. «Хитрые пути твои, господи», — подумал рыцарь, глядя на оруженосца и покачивая головой. Делекс по возрасту отставал от него всего на год, но кавалер Иван был крестоносцем, значимым человеком, властителем. А Делекс всего лишь оруженосцем, которых принято считать чуть ли не детьми. Паш происходил из древнего дворянского рода, а его господин ни разу не произнес вслух своей фамилии и жестоко рубился на мечах с одним нахальным бароном, рискнувшим сделать это в его присутствии. Даже обращение «мой господин» появилось из необходимости как-то обходить этот странный момент. И тем не менее родовитый, пусть и бедный дворянин, носит потасканную кирасу, взятую из пыльной оружейной комнаты ордена, и держит в руках покрытый тонкой чеканкой и позолотой нагрудный доспех с большим орлом, выгравированным в самом центре. Доспех предназначенный не для него, а для сына поварихи, которому подчиняются бароны и графы, крестоносцы, простые ливонские рыцари. А все потому, что помощник великого магистра Ливонского ордена Готар Кетлер оказался излишне честным человеком. Он сохранил католическую веру тогда, когда больше половины рыцарей перекинулись к учению Лютера. Он сохранил целибат в то время, как все вокруг рвали свои клятвы и брали жен. Он сохранил верность единственной женщине, простой горожанке тогда, когда даже те, кто по своей воле захотел вступить в брак, не помнили имен всех своих дам, а возле каждого орденского замка уже скоро 100 лет как пристраиваются дома терпимости. И в конце концов, он не отказался от собственного сына, в то время как это делал хоть раз в жизни каждый мужчина. Только благодаря честности крестоносца мальчик по имени Иван смог вырасти в достаточно зажиточном доме, получить отличное воспитание в Кельнском университете, а вернувшись назад, вопреки всем существующим правилам и законам, стал рыцарем Ливонского ордена. И не просто рыцарем, он смог, где с помощью отца, где своей волей, получить золото и набрать армию для похода в русские земли, дабы подтвердить свое право на звание и регалии, полученные с помощью всем известного, но так и не поделившегося своим именем родителя. «Кнехты поднимаются или еще ползают по своим подстилкам?» «Поднимаются, мой господин», — кивнул Делекс. «Хорошо», — кивнул рыцарь, — «оставь мою кирасу и помоги одеть под доспешник». Сын Кетлер равнял совету отца и вместо красивых и дорогих курток и калетов взял в зимний поход дублет из толстого грубого войлока с застежкой на спине и кольчужными накладками под мышками на груди и по бокам. Ради возможности носить этот дуплет он пожертвовал даже тонкой турецкой кольчужкой, которую всегда поддевал под доспех, на всякий случай. Пожалуй, теперь только эта войлочная рубаха, одетая поверх шерстяной, и спасала его от лютого холода, не давая промерзшей стали прикоснуться к телу. А что она напоминает грубую попону лошади нищего серва, так под железом все равно никого не видно. «Но и где они?» — недовольно буркнул кавалер, когда оруженосец перестал возиться у него за спиной. Полок откинулся, словно кнехты дожидались приказа командующего у входа. Внесли и поставили на стол блюдо с обжаренным на костре гусем, украшенный темными сапфирами, медный кубок и кувшин с высоким тонким горлышком персидской работы. Рыцарь, стараясь хоть как-то соответствовать древнему обрику крестоносца, чурался излишней роскоши и обходился в посуде без золота и серебра. Присев к столу, кавалер Иван сперва выпил бокал подогретого вина, отвернул гусю ногу, крыло, спорол кинжалом грудь и отрезал немного мяса вместе с похрустывающей на зубах кожей, поднялся, поманив дворянина. «Курт, давай!» Рыцарь отлично знал, что если не дать оруженосцу несколько минут для завтрака, то собирающие шатер рабы моментально сожрут все, не оставив Далексу ни косточки. Тот торопливо перекусил, растер гусиный жир по рукам, чтобы не так мерзли, налил себе вина, выпил. Теперь настала пора заняться одеждой. Кнехты кинулись убирать стол, походный складень с иконами, сворачивать постель, а Курт, тем временем, приложив господину на грудь его красивую кирасу работы итальянских мастеров, поднял на спинник, перекинул через плечи ремни, стянул половинки доспеха поверху, затем по бокам. Отошел за ножными доспехами, а командующий поводил плечами, привыкая к новому состоянию. Помимо огромной стоимости, любые цельнокованные доспехи объединяла еще одна беда. Их следовало изготавливать по фигуре рыцаря. Каждая откованная молотком ремесленника деталь обязана не просто вставать на свое место, а хорошо облегать тело заказчика, не оказаться длиннее или короче, не сжимать и не натирать. Кавалер Иван, а точнее его отец, мог себе позволить выписать из Италии изготовленный по снятым меркам нагрудник, а затем в Саксонии, в самом Дрездене, дополнить его всеми остальными, менее заметными, но не менее важными деталями. А вот на оруженосце, выданное начетником кираса, постоянно съезжало на бок, не очень понятно почему. То ли плечи он держал не так, как неведомый уже рыцарь, для которого ее изготавливали, то ли ремни иначе затягивал. При попытке стянуть половинки туже, Курт почти совершенно терял способность двигаться. Если не стягивать, нагрудник натирал правую ключицу и край шеи сзади, заметно выпирая на левую сторону. Причем его оруженосец мог хотя бы выбрать то, что подходило ему больше всего остального. А призванным к оружию сервам кирасы выдавались зачастую просто наугад. В лучшем случае они менялись между собой, в худшем подкладывали под кирасу тряпье или лесной мох, поддерживали ее при ходьбе за края, просто снимали и несли на спине, торопясь одеть только при угрозе схватки. Некоторые вовсе предпочитали драться беззащитными. Курт принес латные башмаки с наголенниками сбоку, надвинул их на ноги и с внутренней стороны застегнул на крючки. Хорошие башмаки, если не считать того, что под них можно одеть только пару плотно облегающих ногу суконных чулок. И с начала морозов у рыцаря постоянно мерзли ноги. С наледвенником было проще. Фактически он постоянно лежал сверху, на ноге, и мастер сразу снабдил его толстой, мягкой ватной подбивкой, оказавшейся к тому же и достаточно теплой. Настала очередь латной юбки. Она состояла из двух полотнищ, собранных из металлических пластин, и крепилась к подолу кирасы шестью широкими ремнями, разумеется, закрывая их сверху от возможного режущего удара. Сын Кетлера плечами почувствовал, как заметно потяжелел, но тут ничего не поделаешь. Полный максимилиановский доспех стал единственной, достаточно надежной защитой от столь часто свистящих над полем боя мушкетных пуль, да и в сече надежно защищал воина. Для завершения обмундирования ему оставалось совсем немного. Плотный шерстяной подшлемник с нашитой, чтобы не сползало со своего места, кольчугой, широкое стальное ожерелье с воротником, закрывающим шею и широкими краями, спускающимися поверх кирасы. К ожерелью с обеих сторон толстыми ремнями пристегивались наплечники с уже приклепанными к ним наручами и налокотниками. Наруч, кроме того, застегивался еще и сбоку, изнутри. 22 заклепки, ни одна из которых за весь год ни разу не вылетела из своего гнезда и не приржавела на месте, обеспечивали руке достаточную подвижность. Оставалось одеть только краги, заканчивающиеся сдвигающимися и раздвигающимися черепицей пластинками, скрепленными еще 24 подвижными заклепками. Почти все. Теперь можно взяться за шлем. Новенький, остроклювый армет с выпирающим подбородком, горловым прикрытием, двумя большими заклепками, позволяющими сдвигать забрало, небольшой ручкой, за которую забрало проще ухватить неуклюжей латной рукавицей и трубкой на затылке, чтобы вставлять красочный плюмаж. На этот раз рыцарь решил обойтись без шлема, повесив его на приклепанный справа к кирасе крюк для удержания копья в походном положении. «Вам помочь дойти до коня, мой господин?» — поинтересовался оруженосец, но кавалер только презрительно отмахнулся. И еще чего не хватало. Уверенной походкой он вышел на улицу, вздохнул, оказавшийся после палатки неожиданно морозным воздух, огляделся. Без шлема окружающий мир казался неожиданно большим и широким. Одни кнехты, бросив догорающие костры, уже собирались в походную колонну. Другие лихорадочно заканчивали грузить на сани свернутые палатки господ рыцарей. Но что неприятно поразило командующего, дербский епископ уже возвышался в седле, в своем черном меховом плаще, настолько длинном, что одновременно он мог служить и попоной для горцующей под седлом лошади. Можно подумать, что он ждет пробуждения лагеря чуть ли не с самого вечера. Священника окружало семеро конных воинов, одетых в коричневые и синие суконные гарнаши с длинными рукавами. Кавалер подумал о том, что снизу у них наверняка поддеты или кирасы, или кольчуги. Но внешне небольшой отряд выглядел подчеркнуто мирно среди сверкающей железом армии. Кавалер Иван, придерживая левой рукой рукоять меча, решительно направился к своему коню, также одетому в железо, оглянулся на оруженосца и кнехтов. Те подбежали, помогли ему вставить ногу в стремя, потом дружно подняли наверх. Высокая лука седла надежно зажала воина спереди и сзади, приняла на себя часть тяжести доспеха. Сын Кетлера перевел дух, снял с крюка шлем и перевесил его на седло. Курт подал лэнс и побежал к своей лошади. Рыцарь установил копье вертикально, закрепил его за крюк, легонько кольнул шпорой коня, направляя его к священнику. — Нам еще долго бродить по лесу, господин епископ? — громко спросил он. — Помнится, именно вы взяли на себя обязанности проводника. — Нам осталось пересечь два озера, господин кавалер, и пройти по одной протоке. Я думаю, сегодня к вечеру мы выберемся на лугу, если, конечно, не станем ожидать заката здесь. — Не станем. На щеках командующего заиграли желваки. — Трубач, играй поход. Разумеется, еще не все кнехты успели вложить палатки своих господ на повозки, и часть лошадей все еще бродят без седоков. Ничего, через час-другой нагонят и встанут в общий строй. Впредь наука укладываться быстро, а не тянуть со сборами до полудня. Покамест армия находится в диких необжитых лесах, можно поменьше беспокоиться о враге и побольше о дисциплине. Зализа проснулся от звука коротко тренькнувшей тетивы, откинул край медвежьей шкуры и выглянул наружу. Бояре в большинстве уже успели подняться, тут и там горели костры. Над наволоком полз запах горячего варева. Опричник вздохнул и выбрался из теплого логова наружу. С луком баловался латынинский навик. Видать, не давало ему покоя мастерство тощей иноземки. Купец Логинов, выстроивший свои сани в круг на лужском льду, разворачивать обоз явно не собирался и тоже разводил огонь. Оно и понятно, его полтора десятка людишек от Тати или Скоморохов, может, и отобьются, но против армии, естественно, не выстоят. А потому пристроиться к поместному ополчению торговому человеку было очень с руки. «Не отстанет», — понял Зализа. «Пока к пагубе не свернем, так и останется за спиной висеть». «Эй, Семен!» — окликнул его боярский сын Старостин. «Подходи, каша поспела». Это дело упускать было нельзя. Япричник немедленно извлек и спрятанный в валенок тряпицы свою изрядно погрызенную, но все равно любимую ложку. Потому как Неслав тоже оказался принять в общую артель, у котла все 8 человек не помещались, и пришлось строить круг. Первый воин зачерпывал гречневую кашу длинными мясными волокнами, отходил в сторону и, прихватывая губами разваренную крупу, отходил в конец очереди. К тому времени, когда он снова приближался к котлу, ложка как раз опустошалась, и пора было зачерпывать новую. — Ты мои припасы в общий котел тоже сосчитай, — сказал Феофану опричник, когда в котелке показалось дно. Опричник тщательно обрезал ложку, завернул ее назад в тряпицу и добавил. — Не назад же мне их везти, только это мы на вечер отложим, а пока пошли седлать. Бояре разобрали из табуна на реке своих коней, уложили на место скатки и котомки, затянули подпруги, и вскоре все поднялись в седло. Зализа неторопливо двинулся вперед по уже изрядно проторенной купеческими санями дороге. Торговый гость Кондрат, как он и предполагал, пристроился в хвост колонны, благо излишне погонять упряжных лошадей не требовалось. Опричник вперед не торопился. Так, непоходным маршем, а неспешным, ленивым шагом, рать двигалась еще часа два, пока после очередной излучины впереди не открылся довольно протяженный участок реки. Здесь Зализа и вовсе остановился. Его нагнал Феофан Старостин, остановился рядом, немногим впереди Неслава. Чуть позже подъехали соседи, бояре Мурат и Иванов, пристроились с другой стороны, не решаясь прервать раздумья государева человека. — А ладно, стреляет иноземка, — неожиданно вспомнил Дмитрий Сергеевич. — Хорошо, что мы летом их не нагнали. Половину витязей бы и заранило. Опричник повернул к нему голову, и боярин Иванов тут же поинтересовался. — Так по что стоим, Семен Прокофьевич? Неслав вместо ответа повернулся к своему телохранителю Зализа. — Ярошинского Навика найди, скажи, нужен. К тому времени, когда бывший милиционер высмотрел в воинской колонне знакомое лицо и поманил паренька за собой, к опричнику успели подтянуться купец Логинов со своими подхватными людишками, одетыми в толстые тигеляи, и еще несколько взрослых, опытных бояр. «Рассказывай», — приказал Зализа Навику, объехавшему его спереди. «С самого начала. Что я приказал?» «Пройти отцу с нами до Гдова и гонцов посылать, коли все в порядке». «Откуда?» «От двора, с пагубы, перед устьем, от лядов, ну и самому отцу возвращаться, коли все ладно будет». «Как вы шли?» «Перед Раглицами первый раз остановились, потом в Бару заночевали, и отец меня назад послал. Дальше я не знаю». «Когда Новик вернулся?» — поинтересовался боярин Батов. «Позавчера в вечеру», — ответил Зализа. «За день пагубу все пройти можно», — почесал нос рукоятью плети Феофан. «А то и назад вернуться». «Это да», — согласился боярин Батов. «День туда, день назад. Вернуться должен уже вестник. Давно вернуться». «Что делать станем, Семен Прокофьевич?» Зализа молчал. В памяти его с внезапной ясностью всплыло предсказание Невской нежити. «Чую я, кровь проливается на рубежах земли русской. У большого озера в той стороне, где садится в вечеру ярило ясное. Чую, не остановится ворог у стольного града, пойдет дальше, смерть и муки неся». Опричник не верил в то, что орден рискнул вторгнуться в русские пределы, но никак не мог вытряхнуть из памяти страшные слова. Дербский епископ ехал впереди в гордом одиночестве, и сыну Готарда Кеттера время от времени начинало мерещиться, что ветер под ногами коня священника дует не в ту же сторону, как по всей реке, но начинает кружиться вокруг него, вздыматься вверх и опадать обратно. Да и сам властитель западных берегов Чудского озера с кем-то явно разговаривал. Или он просто молился. Правда, за все время похода одинокий всадник не перекрестился ни разу. Но вот епископ неожиданно натянул поводья и остановился, оглядываясь на собранный из крестоносцев головной отряд. «Впереди первый из озер, господин кавалер», — сообщил он и указал на чахлые, полупрозрачные заросли за невысоким сугробом. «Оно откроется сразу за ними. Но на этих озерах часто рыбачат местные чухонцы. Они могут нас увидеть». «Пусть смотрят», — с кривой усмешкой кивнул командующий и громко обратился к дворянам. «Господа кавалеры, настало время дать возможность отличиться нашим оруженосцам. Пропустите их вперед и пусть покажут, на что они способны». Отряд замедлил шаг, разомкнулся, давая дорогу полусотне легко вооруженных всадников. Их кони не носили доспеха, сами воины защитного снаряжения ограничивались только кирасами и иногда поножами. Но зато в руках у них красовались смертоносные длинные копья, но на поясах висели длинные мечи. «Давай, Курт!» — приободрил он проезжающего мимо Далекса. О нашем приходе в эти земли не должна знать ни одна живая душа. Кони и люди, успевшие замерзнуть долгим зимним утром, с одинаковым удовольствием перешли на широкую рысь, разгоняясь над замерзшей рекой, и вихрем вырвались на широкий белоснежный простор озера Врева. Два темных пятна, примерно в миле друг от друга, на сахарно-чистом зимнем просторе не увидеть было невозможно, и конники, разделившись на два неравных отряда, ринулись в атаку, стараясь оказаться между чухонцами и недалеким от них лесом. Рыбаки, занятые вытягиванием из проруби длинной сети и перебором улова, по сторонам особо не смотрели, и никакой опасности от утекающей глухие необитаемые леса пагубы не ожидали. Первыми под удар попались двое рыбаков, занимавшихся своим делом на западной стороне озера. Определить их возраста было невозможно. Длинные, но без седины волосы и бороды у обоих свидетельствовали лишь о том, что они уже давно не дети, но еще и не старики. Распарившиеся, они скинули тулупы на спину, понуро свесившие голову лошаденке, оставшись лишь в кожаных до пояса бахилах и коричневых холщовых рубахах с длинными рукавами. Мужики дружно тянули за веревку с множеством крупных узлов, уже затягивая снасть обратно под лед. На санях высокой серебристой горкой лежал свежий улов, и многие красноперые рыбешки все еще продолжали трепыхаться, не веря в свою близкую кончину. «Ой, а ентос издава кто?» — удивленно выпрямился один, увидев накатывающийся конный отряд только тогда, когда всадники уже огибали его немудреную повозку. Вместо ответа один из воинов с восторженным выкриком вогнал граненый наконечник копья ему в грудь и промчался мимо, оставив холодное древко в теле еще стоящего на ногах, но уже мертвого врага. Второй рыбак, оглянувшись, успел отреагировать быстрее, поднырнул под копье и кинулся в сторону бежать, перескочив через узкую установочную прорубь. Но он был один, а оруженосцев, желающих показать удали мастерство, больше десятка. Потому вместо чистого поля несчастный увидел перед собой сразу трех, несущихся на него с копьями наперевес чужаков. От смертного ужаса он заорал во все горло и попытался остановить несущий гибель наконечник руками и даже вроде смог отпустить его от груди вниз, но копье все равно вошло ему в живот, разрывая и выворачивая на лед внутренности, откинуло в сторону прямо на прорубь, в чистой прозрачной воде, медленно уходя вниз, стали расплываться бурые кровавые разводы. «Нет, ты видел? Ты видел?» — громко спросил Курт де Лекс, спуская со своего коня. «Я вогнал ему лэнс точно в сердце, а он рта раскрыть не успел». Молодой воин поднял копье, в несколько рывков выдернул его из тела и принялся снегом счищать кровь. «А мой как орал, ты слышал?» Захлебываясь от восторга, отозвался другой оруженосец. «Он и крутился, и уворачивался, но я его все равно достал». Остальные всадники, которым похвастаться оказалось нечем, просто столпились вокруг саней с рыбой и следили за происходящим у другого края озера. Там язычники услышали предсмертный крик, успели осознать опасность и кинулись в рассыпную. Один по дикарской своей глупости даже заскочил в сани и принялся погонять лошадь, словно на повозке можно убежать от верхового. Первым из троих рыбаков погиб тот, что кинулся к близкому лесу. Нагнавший его оруженосец очень красиво и даже изящно вонзил свое копье ему между лопаток, причем вогнал не наполовину древка, как Далекс, а лишь самый кончик. Ровно настолько, чтобы убить, но чтобы Ленц не застрял, и его удалось сразу вытащить обратно. Вторым попался тот, что удирал на санях. Пару раз оглянувшись, он понял, насколько быстрее мужицкой повозки скачут преследователи, спрыгнул с нее, но споткнулся, несколько раз перекувырнулся и больше не вставал, поскольку рядом с ним уже начали стучать в лед кованые копыта. Наверное, язычник надеялся, что с высокого рыцарского седла достать его мечом не удастся, или что его примут за мертвого и не тронут. Но один из всадников опустил копье и пришпилил рыбака ко льду, уже без всякого изящества, просто по необходимости. Дольше всех прожил молодой безбородый и безусый паренек, бездумно кинувшийся бежать вдоль вытянувшегося на несколько миль озера. За ним погнались такой же юный Фридрих фон Фосс, пятый сын в довольно известной дворянской семье, и викон де фон Шартрен, которого отец, граф Монфор Симон Адольф, желал воспитать настоящим воином, а потому доверил ордену. Родовитые дворяне, скачав в двух десятках шагов позади язычника, долго обсуждали, кому из них надлежит нанести смертельный удар, пока рыбак сам не рухнул на снег от усталости. Оруженосцы приблизились, остановились рядом. Паренек попытался встать, сделал пару шагов, упал на колени, окончательно обессиленный. Атаковать такую жертву по всем правилам воинского искусства ордынцам показалось скучно, поэтому они просто потыкали ему в спину мечами и повернули к своим. Дорога освободилась, и воинская колонна уже вытягивалась неспешным шагом на лед озера, больше не боясь быть обнаруженной неприятелем. «Лошадь, что ли, из упряжи вырезать?» — задумчиво предложил один из оруженосцев. «Будет заводной конь». «Оставь», — посоветовал Далекс. «Все равно кетлеровский сын кому-нибудь из пеших ливонцев отдаст. Пусть начетник разбирается». Рыцарские пажи поскакали в сторону головного отряда. Ехавший первым дербский епископ внимательно вглядывался в стену леса по левую руку. Поначалу она казалась неразрывной, но вот внимательный взгляд священника обнаружил просвет. Черный всадник повернул туда, удовлетворенно кивнул и призывно махнул рукой. Протока со странным названием «Быстрица», соединяющая два озера, начиналась именно здесь. Зализа не верил, что орден смог проникнуть в русские пределы, никак не выдав своих намерений ни торгующим в Ганзе торговым гостям, ни собирающим в Ливонии дань монахам, ни православным священникам, что наверняка предупредили бы единоверцев о грядущей опасности. Не верил, но знал он и то, что самые глупые правила поведения рати в походе продиктованы большой кровью, пролитой русскими людьми во многих землях. Одно из них гласило: «Внезапно исчез разъезд, считай, что там подкрадывается враг. Веришь, не веришь, а обычай соблюдай». «Боярин Мурат», — повернул он голову к осевшему в северной пустоши татарину, «бери своих смердов и сыновей, доскочите по луге на день пути вперед». «Вестника прислать, али как?» — хищно оскалился шуйский волостник. «Вестника ты в бор зашли, пусть про мой дозор поспрашают, а сам встретишь не встретишь кого, всем разъездом к вечеру назад возвращайся». «Понял, Семен Прокофьевич!» Татарин поворотил коня и разбойничьим посвистом стал сзывать своих витязей. «А ты, Дмитрий Сергеевич, повернулся за Лиза к боярину Иванову. «Пройди две версты ниже по реке и поставь по обоим берегам ратников в засеку». «Сделаю, Семен Прокофьевич», — кивнул тот. «Феофан, разбивай лагерь, вслепую я ополчение не поведу». «Это верно, Семен», — боярин Старостин отправился выполнять распоряжение. «Так что, Семен Прокофьевич?» — не очень уверенно спросил купец, внезапно ощутивший себя в самом центре военной кампании. «Гуляй город рубить». «Гуляй город?» — переспросил опричник и вспомнил еще одно очень важное на войне правило. «Лучше сделать лишнее, чем оказаться без необходимого». Зализа вздохнул и уверенно кивнул. «Рубить!» Воинская колонна опять свернула на широкий наволок. Бояре скидывали на заснеженную землю котомки и через седельные сумки. Расседлывали коней, пуская их порезвиться на снежном просторе. А вот купец на этот раз ушел с реки и, высматривая между соснами просветы или срубая невысокую поросль, стал заводить обоз в лес. Углубившись на пару сотен сажений, работники Кондрата Васильевича принялись спешно разгружать товар. Впрочем, несколько людишек уже начали выбирать сосенки в пол обхвата толщиной и умело рубить их под самый корешок. В это самое время на Кауштин-Луг, рядом с недавно поставленными избами селения опричных иноземцев, ломая растущий по сторонам нахоженный тропки ивняк, начали одни за другим выкатываться тяжело груженные сани, послышались громкие мужские голоса, заржали кони. На тихом заснеженном поле внезапно стало шумно и тесно. Нежданные гости накрывали коней попонами, некоторые вовсе распрягали, громко переговаривались, шутили и смеялись. Пожалуй, единственное, что утешало стоящего в воротах Сашу Качина, оставленного в опустевшем поселке с 5 женщинами и 6 мужиками, это то, что нежданные гости размашисто крестились на крест поселковой часовни, снимая шапки и низко кланяясь. Они рвались под крыши, следуя извечному русскому правилу: накорми, обогрей, баньку стопи, а уж потом вопросы задавай. Бани в поселке, впрочем, все равно еще не имелось. Когда из леса появился верхом на коне купец Баженов Илья Анисимович, Качин наконец-то почувствовал облегчение и, даже поддавшись общему настроению, широко перекрестился. «Вот и прибыли!» Остановившись у края зарослей, приободрил Илья Анисимович все идущих и идущих из заснеженного леса мужиков. «Здесь и отдохнете!» Саша, оглядев массу саней, людей, лошадей, с непривычки показавшейся несчитанной, двинулся к купцу. К тому времени, когда он добрался до Баженова, тот уже объяснял чернобородому крепышу в красном зипуне и мохнатой бесформенной шапке: «Лес, боярин, дозволяет рубить невозбранно, но дабы на дело шло, а не баловства ради. Скотину хозяевам в сарай пока сгоните, он но не пустой стоит. Каши и зерно туда же грузите, на кошт хозяин вам выделять станет. За пару дней управитесь с делами артельными, и с Богом за дело!» Заметив Качина, купец неторопливо спустился на землю, вежливо поклонился. «Здрав будь, хозяин!» «Здравствуй, Илья Анисимович!» — постарался точно так же поклониться Саша. «А кости нет, его опричник в поход увел». «Знаю!» — кивнул купец. «Через замежье обоз вел, с боярыней встретился. Неладно сказывала, на западном порубежье». Баженов оглянулся на отошедшего к остальным мужикам крепыша и предложил: «Пойдем в дом». из угощения у провалившихся в XVI век одноклубников имелись только брусничный чай да печеная рыба. Но Илья Анисимович знал, к кому попал, а потому на застолье и не рассчитывал. «Стало быть, так», — вдумчиво сообщил он Качину, распахнув на груди епанчу и продемонстрировав хозяям дома атласную с соболиной торочкой душегрейку. «Пополонок они уже получили. Более им ничего не плати, пока дела не покончат. Артельного ты видел, я ему наказывал хозяина слушать во всем». «Ну да», — засуетился Качин, — «я тут прикинул, как все устроить надо». Купец довольно усмехнулся, увидев, что рисунки начертаны на серой, рыхловатой бумаге, сделанной в его присутствии. «Стало быть, неплохо. Пусть иноземцы мануфактуру налаживают, должен пойти товар». Однако смотреть ничего не стал. «То артельному покажи. У нас уговор. Две мельницы по вашему наущению поставить, амбары для товара. Избу большую, какую, скажешь, стекло варить. Печник наперво артельщикам очаги сложит, а потом тебе для стекла каковую спросишь». Саша пожал плечами, положил чертежи на стол. Сейчас он остро сожалел, что всех остальных мужчин отпустил за дровами. Его, как подавшего идею стекловарни и соображающего в строительстве, оставили разрабатывать, как это называется, эскизный проект. И вот нате вам, вместо инженера внезапно оказался прорабом. «Скотина и каша твоя!» — продолжал загибать пальцы купец. — «Коли споро работать станут, выдавай им на кошт по хряку в 2 дни и 3 меры крупы на день. Заленятся, пусть и харчуют меньше. Себе можете брать невозбранно, вам о деле думать надобно, а не косых по лесу ловить, али карасей на реке. Сегодня-завтра артель не трогай, пусть устроятся, ну а после к делу ставь». «Понял», — покорно кивнул Качин. «Теперь вот», — опасливо оглянулся Илья Анисимович и выудил из-за пазухи 2 матерчатых мешочка, протянул один Саше. «Это артели по уговору положено. Как все отстроят, отдашь. 2 монеты печнику тоже обговорено. А вот это...» Он протянул 2-й кошель, почти равный по весу 1-му. «Коли сверх уговора нужда в чем застигнет, только не зевай, какую цену запросят, сбивай вдвое, вот. А я по реке пущусь, хочу дом навестить. Коли на рубежах неспокойно, надобно Марьяну навестить, жену мою. Саму успокоить, совет какой дать, о деле торговом разузнать. Может, гости приезжали, али грамоту кто присылал. Месяца не пройдет, врачусь. Думаю, артель к такому сроку едва-едва управится». «Ага». Саша подобрал кошели, взвесил в руках. Тот, что предназначался артели, весил 1,5 раза меньше. «Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль». Со всей серьезностью поклонился Баженов, так и не присевший к столу, и, нахлобучивая высокую бобровую шапку, поворотил к дверям. Качин, оглядевшись, торопливо засунул кошели на 1 из балок. Сучок там выскочил, и получилась изрядная выемка. Выдернул между бревен пук мха, ткнул поверх денег, отступил, посмотрел. Ну, вроде незаметно. Кинулся на улицу проводить купца. Но тот во главе отряда из 2 десятков своих молодцев, зазимовавший в замежье ладьи, уже мчался, вздымая снежные вихри, вниз по извилистой Суйде. Быстрица в длину составляла не более 2 миль, и всю ее армия прошла за 1,5 часа. Когда впереди раскрылся белый простор, епископ опять остановил коня и дождался крестоносцев. «Впереди, на том берегу, — сказал он, обращаясь к кавалеру Ивану, — стоит деревня Бор. Она как раз посередине между лугой и озером. Мы сейчас налево повернем, пройдем полторы мили по озеру и две по протоке, что прямо в лугу впадает. Если на льду никого нет, то исцеление нас не увидят, и по этой стороне и по той тайно пройдем». «Господа, — обратился сын Кетлера к дворянам, — давайте еще раз пропустим оруженосцев, пусть приобщаются к воинскому делу». И вновь легкая конница помчалась впереди армии, готовая расчистить дорогу от случайных свидетелей. Но на этот раз боги хранили язычников и надоумили не выглядывать в морозный день на широкое рыбное озеро. Следом за легкой конницей двинулась тяжелая. Закованные в железо кони неспешно переставляли по снегу широкие копыта, неся в седлах неподвижные стальные статуи, зажимающие в правых ладонях копья, на левыми придерживающие поводья. Сын Кетлера, повернув голову, с некоторым недоумением вглядывался в проплывающий над горизонтом крест. Самой церквушки, как и селение, в котором она стоит, из-за расстояния было не разглядеть, но заброшенный на огромную высоту крест явственно доказывал, что здесь живет не пара хуторян и даже не десяток сервов. Теперь понятно, почему священник не повел армию к луге по прямой. Из такого селения народ при виде врага не разбежится, как из оставленной 3 дня назад деревушки. И если за 3 дня кнехты не смогли прорваться даже в ту земляную крепость, что епископ называл боярской усадьбой, то более крупного города и вправду лучше остерегаться. Рыцарь поежился. Идти по вражеской земле, оставляя у себя в тылу непокоренные города и селения, тем самым фактически отрезая себе пути отхода и снабжения, и в страшном сне он не мог себе представить, что когда-либо решится на подобное. И чего ради? Ради мифического обещания без боя впустить Ливонскую армию в стены Новгорода? Все это выглядело правдоподобным там, в далекой Тагузе, когда он еще не знал, что стены русской приграничной крепостицы вдвое выше стен Кельна, а в земляные валы, затерянные среди диких лесов усадьбы, можно бить чугунными ядрами месяцы напролет без малейшего толка, и что после каждой, самой мелкой стычки, появляются раненые, которых не отправить назад в безопасный лагерь, не расчистив дорогу от подобных крепостей и усадеб, что по мере продвижения вперед обуза становится все тяжелее, что в мерзлой земле не выдолбить могилы для погибших, и они тоже повисают на шее армии непомерным грузом. Теперь он начал сильно сожалеть, что поддался на угрозы священника и ушел к Новгороду. Ведь силы взять годов у него имелись, требовался всего лишь месяц терпения. И усадьбу при правильной осаде удалось бы снести с дороги всего за 2 недели. Теперь они, крадучись, обходят новые крепости. Сколько их еще окажется на пути? До Новгорода остается 4 дня дороги, и то, если не выяснится, что какая-нибудь подобная крепостица намертво перекрывает проезд. Рыцарь легко коснулся шпорами боков своего коня и нагнал проводника. «Вы уверены, господин епископ, что нам не потребуется на оставшемся пути штурмовать неожиданные укрепления?» «Нет, господин кавалер, не повернув головы, спокойным тоном сообщил священник. «Сейчас по протоке и по реке мы обойдем бор. От него и до самых Раглиц на реке нет ни единого селения. Раглицы, конечно, будут куда крупнее Чернева, но их можно без труда обойти. Вокруг них поля и луга, не так до самого Новгорода. Сейчас зима, гиблые места замерзли. Там, где нет леса, пройти можно везде. Но если нам не откроют ворот города, то нам придется бросить всех раненых и почти весь обоз», — хмуро сообщил командующий. «И даже тогда будет очень трудно дойти назад». «Откроют», — кивнул священник. «Можете быть уверены». «Нужно было оставаться у Гдова», — подумал рыцарь. «Пожалуй, даже не стоило вообще соглашаться с прожектами священника. Нужно было дождаться морозов в лагере, пробраться через замерзшее болото между Ивангородом и Ямом, ударить вниз по луге, а потом вдоль побережья по свежему льду пробраться назад». Но обратного пути у командующего уже не было. «Хорошо, сын мой», — негромко начал священник, видя сомнения в молодом крестоносце. «Поскольку план наш близок к завершению, и дабы приободрить вас, я открою вам одну тайну. Этим летом мор опустошил Псков и Новгород, и воли к борьбе в этих городах сейчас нет. Мало того, мор поразил и русского царя, а потому сейчас он лежит на смертном одре. Свободный в скором времени трон делит несколько князей, а потому ни один воин из стен Москвы в ближайшие месяцы не выйдет. Как вы видите, наш с вами поход подготовлен достаточно хорошо. Неужели же вы думаете, что покровитель, имени которого нам с вами знать не нужно, не позаботился и о том, чтобы не произошло никаких случайностей и в самом Новгороде? Перестаньте сожалеть о невзятых деревнях и недорушенных крепостях. Впереди нас ждет истинная цель, перед которой все прочие победы и поражения блекнут. Для нас главное просто дойти и внести в стены города герб Ливонского ордена. Вы поняли меня, сын мой?» «Да, господин епископ». Рыцарь чуть потянул на себя поводья, и конь замедлил шаг. Со слов священника, сын Готарда Кетлера понял главное. Этот поход готовил не только он сам, и не только дербский епископ, но и куда более весомые силы мира сего. И ему не верилось, что кто-то, кроме его самого или отца, мог быть заинтересован в поднятии стяга Ливонского ордена над башнями русского города. Просто поднятие знамени, поскольку покорять окрестные земли он не имел ни сил, ни времени, да никто и не пытался поставить ему такой задачей. И чем больше крестоносец размышлял над получающимся несоответствием, тем более странным оно ему казалось. По прошествии получаса кавалер Иван отозвал в сторону крестоносцев барона фон Регенбоха и фон Гольца и стал долго и подробно что-то им объяснять. Протока повернула круто направо, заставив колонну двинуться чуть ли не в обратную сторону. Потом стала по широкой дуге заворачивать влево еще полмили пути, и из-под высоких сосновых крон войско стало вытекать на широкую ленту у луги. «Смотрите!» — крикнул литовский рыцарь по имени Хилмун, разворачивая коня, опустил копье и дал шпоры. По правую руку от отряда крестоносцев всего в сотне шагов неспешно полз вверх по течению обоз никак не менее, чем из 20 саней. Остальные всадники, не дожидаясь приказов, тоже помчались в атаку. Но теперь оруженосцы оказались за спинами своих господ. Среди возничих, услышавших за спиной дробный топот тяжелой конницы, началась паника. Кто-то, бросив повозку, кинулся бежать к лесу. Кто-то, нахлестывая длинными вожжами лошадей, пытался пустить их вскачь. Кто-то, вскочив на кипы товара, выдергивал из-за пояса топор. Рыцари носились по реке, с хохотом нанизывая визжащих русичей на острые копий, рубя их мечами, затаптывая в снег копытами коней. Спустя несколько минут развлечение закончилось. Тут и там на реке валялись безжизненные, изломанные, окровавленные тела. Лишь на одних санях стоял, вздымая широко расставленные руки с растопыренными пальцами, одетый в пухлую шубу купец. Да кавалер Хилмун никак не мог наколоть на пику вертлявого русского серва. Тот метался перед конем из стороны в сторону, поминутно оглядываясь и норовя отскочить по левую, неудобную для удара сторону. Одетый в распахнутый на груди тулуп с большими проплешинами, свалявшимся меху, язычник шаг за шагом приближался к спасительной черте густого ивняка. Зарычав от злости, Хилмон отшвырнул лэнс, выхватил меч и направил коня слева от серва, занося сверкающий клинок для завершающего аккорда схватки. В этот миг русич остановился, коротко взмахнул рукой, в воздухе промелькнул темный шарик кистеня и точно ударил в самое уязвимое место каждого рыцаря, в раскрытые ноздри боевого коня, выпирающие из-под ладно откованной маски. Жеребец заржал, пытаясь подняться на дыбы, и тяжело прокинулся на бок, придавив ногу потерявшему меч ливонцу. Пока рыцарь, ожалев от удара землю, хватал руками воздух, злобный коварный серу подскочил ближе, торопливо выдернул из валенка кривой засапожный нож, несколько раз ударил им в щель забрала, потом шустро ощупал пояс рыцаря. Шестопер тяжел, кинжал и меч приклепаны на цепочке. Русич скинул голову, метнул взгляд в сторону столпившихся у обоза ордынцев, тоже растерявшихся от увиденного. Приподнял за край кованое ожерелье, резанул под ним ножом, пытаясь попасть по ремням доспеха. От обоза, обнажив мечи, в его сторону начали разгоняться несколько рыцарей и добрый десяток оруженосцев. Мародер резанул ножом еще пару раз, рванул за край кирасы, увидел подвязанный на тонкую серебряную цепочку кожаный мешочек, ухватил его, рванул к себе и, продолжая сжимать в руке нож, с треском вломился в кустарник, уходя вглубь леса. Всадники домчались до убитого товарища, но углубляться в непролазную чащу, естественно, не стали. Мужик, отойдя от реки на сотню шагов, остановился, привалился к сосне, пытаясь отдышаться. Немного придя в себя, спрятал нож обратно за голенище валенка, развязал мешочек. Вместо ожидаемого золота там оказался еще сохранивший запах духов кружевной платок, прядь пшенично-золотых волос и ладанка с какими-то опилками. Русич разочарованно сплюнул, отшвырнул его в сторону, успевшую остыть на морозе серебряную цепочку, запасливо намотал себе на запястье и, при каждом шаге, глубоко проваливаясь в снег, стал пробираться вверх по течению. «Еще один рыцарь!» — в ярости прошептал кавалер Иван и перевел взгляд на сдавшегося в плен купца. «Он кому-нибудь нужен? Проводником выступать епископ. Договориться насчет выкупа удастся не скоро. Натаскать с собой лишнюю обузу много дней». Крестоносец обнажил меч и тронулся к пленнику. «Нет, нет, «Господи Иисусу, не надо!» Купец понял, что его ждет, и упал на колени, закрываясь руками. «А-а-а!» Просвистевший клинок оборвал жалобный вопль, обрубив одну руку и погрузившись от ключицы чуть не до живота. Труп отвалился в снег. «Надо было шубу с него сперва снять», — разочарованно вздохнул фон Гольц. «Теперь испорчено». И вид разбросанных тут и там мертвых тел, слегка припорошенных снегом, заставил Прослава поежиться. Однако он увидел, как с краю реки рыцарские сервы начинают расставлять шатры, и заторопился распрягать уставшую за день храпку. «Эй, раб, иди сюда!» — подошел заведующий едой кнехт. «Да нам, барона, нужно бульоном!» — начал было вчерашнюю песню раб кавалера Хангана, но латник небрежно отмахнулся. «Успеешь, иди за мной!» «И ты тоже!» — поманил он Бронислава. Соседи, переглянувшись, послушно двинулись за воином. «Вот!» — подвел их кнехт к паре саней с запряженными в них лошадьми. «Ты за эту отвечаешь, ты за другую. Накормить, напоить, попоной укрыть. В общем, головой отвечаете». «Понял, господин!» Прослав увидел в одних санях большое кровавое пятно и тут же положил ладони на оглобли других. «Все сделаем!» Поставив порученные ему сани рядом со своими, серф выпряг чужую лошадь, вывел из оглобли и сунул под морду пук сена. Пошел искать попону. Но вместо попоны рука его наткнулась под сеном в чужой повозке на плотно укатанный тюк. Прослав подтянул его к себе, взглянул, его словно окатило кипятком. «Парча!» Он тут же уронил тюк обратно, испуганно огляделся по сторонам. Но на одного из многих тружеников Ливонской армии никто не обращал никакого внимания. Всем вполне хватало и своих хлопот. «Я просто пока отложу», — негромко произнес Прослав, подхватил тюк и изо всех сил, сохраняя спокойствие, перекинул ее к себе в сани. Немного выждал. Нет, никто не бежал хватать его за руку, никто не уличал в воровстве и не пытался повесить на дереве. Он вспомнил, что так и не укрыл конягу, вернулся к чужой повозке, продолжил поиски и наткнулся еще на один тюк. На этот раз просто холст. Прослав вздохнул с некоторым даже облегчением. Невелика кража, и уже почти открыто перенес к себе. Должен он навести порядок в доверенных ему санях. Наконец, вместо попоны обнаружился до нельзя истертый тулуп. Им-то и прикрыл от холода незнакомого коня серв. Подкинул ему еще сена. Потом отсыпал зерна на постеленную на снег мешковину, а когда лошади захрустели предложенным угощением, прикопал оба найденных тюка на самое днище саней, прикрыл пустыми мешками из-под пшеницы, присыпал сеном. Вроде, если специально не приглядываться, так и незаметно. Серв мечтательно прикрыл глаза, представляя, какое вызовет изумление, вернувшись домой и выложив на стол этакие подарки. Хотя, наверное, ткань все равно придется продать. Ну, куда им столько? А уж тем более парчи. Но перво-наперво он все равно похвастается своей богатой добычей. Да чего все-таки хорошо, что он попал на войну. Вот повезло так повезло. Он вспомнил, как боялся этого ремесла, и покачал головой. Вот дурень так дурень. Попросись он с кавалером Ханганом еще в молодости, сейчас верно имел бы не одну кобылу, а всю тройку коней, загон для скота поболее, да и дом побогаче. Ну, да чего теперь? В его возрасте в латники подаваться поздно. Напоив лошадей, он отошел к общему костру, на котором Харитон уже сварил на всех четверых, считая барона, жирную гусиную похлебку. Гусятина опять досталась сервам, а похлебка — дворянину, до сих пор не открывающему глаза, но попадающая в рот варево проглатывающему исправно. Глаза тут же начали слипаться, поэтому Прослав вернулся к своим саням, кинул тулуп рядом с бомбардой, вытянулся во весь рост, положив голову на спрятанные от посторонних глаз тюки ткани, прикрылся другой полой и закрыл глаза. Но не успел он насладиться забвением, как на плечо легла холодная рука. — Это твои сани, раб? — Нет! — испуганно дернулся Прослав и попытался вскочить, решив, что кража обнаружена. — Тихо! Перед ним стоял рыцарь в доспехах, но без шлема. Над лагерем висела глубокая звездная ночь, со всех сторон слышалось сладкое посапывание. А сено и мешковину над тканью по виду никто не трогал. «Но!» — опять тряхнул его рыцарь. «Проснулся! Повозка с бомбардой твоя?» «Моя, господин!» Чувствуя в животе наливающийся холодом ком, кивнул серв. «Запрягай, только тихо, понял?» Крестоносец сложил кулак из толстых стальных пластин и Прослав торопливо закивал. «Запрягай, сейчас выступаем!» «Просыпайся, Семен Прокофьевич!» — затряс кто-то медвежью шкуру. Зализа шумно зевнул, открыл глаза, высовывая наружу голову. Увидел встревоженное лицо татарина и рывком сел. «Говори, боярин!» «Лагерь ордынский в полдне отсюда!» — тяжело дыша ответил Мурат Абенович. «Немногим ниже бора по реке». «Но ты не жить, зараза болотная!» Со злостью ударил Зализа кулаком себе в ладонь. «Накликала все-таки». «Кто?» — не понял боярин Наваров. «Много». Опричник встал, поводил плечами, покрутил руками, развернулся всем корпусом из стороны в сторону, одновременно и просыпаясь, и давая юшману обвиснуть вдоль тела. «Думаю, больше тысячи будет, Семен Прокофьевич». «Тебя не видели, Мурат Абенович?» «Как можно?» — осклабился татарин. «Я костры посчитал. 2 сотни с небольшим. У каждого обычно людишек 5 греется. Так и получается 1000 с небольшим. Палатки видел, но мало. Около 2 сотен будет». «Значит, 2 сотни рыцарей, а остальное — кнехты», — сделал вывод Зализа, задумчиво покусывая губу. В общем, соотношение силы его особо не пугало. Если по коннице считать, 2 сотни ливонской конницы вдвое меньше 4 сотен бояр. Если по кнехтам, то 8 сотням пешцов удара 4 сотен кованой конницы не выдержать. Все вместе примерно равная сила получается, пожалуй, даже ордынцев меньше. После осады Казани, не раз встречаясь с татарскими разъездами и сходив под Тулу, опричник привык, что врага нужно смело атаковать и гнать без оглядки, даже если его больше раза в 2 или 3. Правда, кидаться на ордынцев прямо сейчас смысла не имело. Ночь. Бояр поднимать невыспавшихся, да маршем гнать устанут. Зачем с усталыми витязями бой начинать, если можно врага прямо здесь подождать, да свежими силами в него ударить? «Что делать станем, Семен Прокофьевич?» — негромко поинтересовался подошедший боярин Иванов. Хотя ратники вроде бы все спали, весть об обнаруженном вражеском воинстве непостижимым образом распространилась среди людей, и многие бояре стали подтягиваться к государеву-человеку, ожидая его решения. «А что тут сделаешь, Дмитрий Сергеевич?» — усмехнулся Зализа. «Спать будем?» «Как спать?» — — возмутился кто-то из задних рядов. — Немцы на Руси! — Спать! — повторил опричник. — Окромя луги дороги здесь нет. Они завтра сами к нам под клинки придут. А коли бор захотят обложить, оно и лучше. Днем позже подойдем, спину ударим. А воевода Лютин со стен поможет. Нет пока тревоги, бояре. Людишки Кондрата Васильевича с божьей помощью гуляй город срубили из 9 щитов. Завтра поутру лугами перегородим, ливонцев дождемся, да и ударим по ним всею силушкой. До самого Пернова бежать станут. Неправильно это. Бояре поворотились к воспротивившимся плану опричника иноземцам. Костя Ротин и Игорь Картышев, выбравшиеся из палатки полураздетыми, просто накинув на плечи дареные тулупы и сунув ноги в самодельные поршни, выглядели рядом с одетыми в железо ратниками не столько странно, сколько забавно. Тем не менее, Игорь, кадровый офицер, прошедший Афганистан и успевший зацепить Чечню, говорил твердо и уверенно. «Нельзя так делать, ученые мы уже. Вы им в лоб вдарите, они разбегутся, потом как тараканы из других щелей полезут. Если бить, то насмерть, чтобы никто не ушел. Зачем вам гуляй город поперек реки? Все равно в конном строю атаковать станете. Его нужно не здесь, его нужно ливонцам за спину выкатить, чтобы бежать было некуда, чтобы все здесь остались». — Ладно, говоришь, боярин, — задумчиво ответил Зализа, вытаскивая маленький ножичек и принимаясь крутить его между пальцев. Потом с огорчением покачал головой. — Ладно, говоришь, да трудно исполнить. Коли рано гуляй город выкатите, ливонцы вас затопчут, и их, почитай, в полсотни раз больше получится. Поздно выкатитесь, и вовсе никакой пользы. Уже разбегутся все. Выкатим после того, как вы сечу начнете. Они все вперед смотреть станут, силы туда подтянут. Пока прочухаются, поздно станет. Но опричник опять покачал головой. 2 сотни рыцарей, 8 сотен пешцов, да еще обоз, колонна длинная. Никак не меньше, чем полверсты получается. Вам до начала такого дела еще и в лесу схорониться потребуется. Как на таком расстоянии вы начало сечи услышите? Есть способ, — многозначительно улыбнулся Картышев. Семен Прокофьевич, — громко попросил бывший милиционер, — дозволь с иноземцами вместе воевать. Наконец меня пользы мало, зато в гуляй-городе пищалька месту окажется. 5 пищалей у нас на всех. Отобьемся. Зализа помолчал еще несколько минут, покусывая губу. Потом спрятал ножичек обратно в ножны и кивнул. Да будет так. Правым крылом войска командовать я стану. А коли случится со мной что, то боярин Иванов Дмитрий Сергеевич продолжит. Правым крылом боярина Феофана Старостина назначаю, а коли случится с ним, что боярин Наваров заменит Мурат Абенович. В гуляй-городе воеводой боярина Росина ставлю, Константина Алексеевича. А будь беда случится, служилый человек Неслав его заменит. Набирайтесь сил, бояре, трапезничайте сытнее. Ратное дело сегодня предстоит. С нами Бог! Небо начинало потихоньку светать, и ложиться спать Зализа уже не стал. Ему предстояло определить место для предстоящей сечи, вывести в засаду сани с гуляй-городом, обсудить с назначенными в воеводы боярами план будущей битвы. В утренней суете завтрака и сворачивании лагеря разобраться с численностью и порядком войска было довольно трудно, но когда армия вытянулась в походную колонну, Деребский епископ сразу заподозрил неладное. Поначалу ему показалось, что в колонне кнехтов, одетых в флюдерхозы и толстые шерстяные плащи, епископских воинов внезапно стало в несколько раз больше. Потом он понял, что все как раз наоборот, меньше стало орденских кнехтов в их коротких тулупах и широких свободных штанах. Священник в сопровождении 7 телохранителей промчался вдоль всей колонны. Да, действительно, армия похудела не меньше, чем на 200 человек. К тому же рядом с командующим не горцевали его самые близкие друзья и помощники, крестоносцы фон Гольц и фон Регенбох. «Демон!» — прошептал епископ. «Куда пропали рыцари и кнехты из армии?» «Они торопятся вниз по реке!» — детским голоском откликнулся скрутившийся в вихре снег. «Ночью убежали!» Священник оглянулся на следующих по пятам воинов, но они явно ничего не услышали. «Почему ты не сказал мне про это раньше?» «Ты спал, смертный!» — рассмеялась за спиной какая-то женщина. «И ты никогда не приказывал следить за воинами своей армии!» — добавил мужской баритон из-под брюха коня. Дерзкий епископ тихо зарычал и пустился в погоню за головным отрядом рыцарей. «Господин кавалер, я вас слушаю!» Юный командующий, понимая, о чем пойдет речь, отделился от крестоносцев и выехал в сторону. «Я бы хотел узнать, господин кавалер!» Сдерживая ярость, негромко спросил священник. «Куда исчезли из войска примерно 10 крестоносцев и 200 кнехтов?» «Я вам отвечу», — кивнул сын Кетлера. «Обе сотни тапской комтурии под командованием 10 опытных рыцарей спустятся вниз по луге, разорят поселение у самого устья реки и закрепятся там, отрезав крепости Ям и Ивангород от моря. Когда мы захватим Новгород, весь север Руси окажется отрезанным от остальной страны и окажется быстро побежден». «Ты лжешь!» — не выдержал таки священник. «Тебе безразличны все эти крепости и города. Ты просто отрабатываешь ганзейское золото. Тебе заплатили за истребление плавающих по Балтийскому морю русских купцов, и ради этого ты готов предать высшие цели». «Да-да, святоша», — также прямо ответил сын Кетлера. «Я отрабатываю золото купеческого союза. Мне 20 лет, святоша, но я не так глуп. Если я нарушу слово и не разорю русские причалы, мне больше никогда в жизни никто не даст на военный поход ни Арктика. А я не собираюсь становиться нищим бездомным ландскнехтом». «Глупец!» — зашипел, наклонившись вперед, в само лицо мальчишки епископ. «Ты даже не представляешь, какую миссию нам предстоит выполнить. Твое ганзейское золото — куриный помет по сравнению с этим». «Какую? Ну, господин епископ, какая миссия может оправдать клятву преступления?» Священник осекся. В горячке спора он едва не проболтался о том, что гонит ливонцев к Новгороду не ради пустой славы, а для того, чтобы найти и забрать не очень большую каменную плиту, крышку гроба Господня, везенную монголами хана Хулагу из захваченного ими Иерусалима и подаренную Александру Невскому ханом Батыем в знак своего дружеского расположения. Но тогда пришлось бы сказать и то, что ни один из ливонцев живым назад уже не вернется, просто потому что новгородцы не любят чужих воинов в своем городе. Идущая под флагом Ливонского ордена 1000 воинов должна удержаться в городе всего несколько дней, до тех пор, пока ошеломленные предательством новгородцы не спохватятся и не начнут всерьез истреблять впущенных подкупленными боярами, воеводы или купцами немцев. Всего несколько дней, необходимых дерпскому епископу, чтобы найти и вывести или хотя бы спрятать священную реликвию. «Если ваши хваленые лазутчики откроют ворота», — продолжал доказывать свою правоту сын Кетлера, «нам хватит и половины армии. Если нет, нам придется бежать от стен Новгорода вовсе без боя». Глупец! Он даже не подозревал, сколь могущественные силы тайно поддерживают этот поход, который не может не кончиться успехом. Не подозревал, что твердость его обещаний уже не имеет значения, он все равно почти что мертв. Значение имеют 200 воинов, уходящие прочь. В стенах города они смогут поддерживать власть ордена, ну, лишних 2-3 дня. А в деле поиска и укрывания от ортодоксальных священников древней реликвии решающее значение способен сыграть даже один лишний час. «Немедленно верните кнехтов!» — потребовал епископ. «Нет!» — упрямо тряхнул головой рыцарь. «Если я обещал Ганзее истребить русских купцов, они должны быть уничтожены». «Именем Господа нашего Иисуса Христа приказываю вам», — повысил голос священник, — «немедленно верните уходящие сотни в общий строй. Я потом покаюсь и куплю у вас индульгенцию, святой отец», — презрительно хмыкнул сын великого магистра и дернул поводья, поворачивая морду коня. «Верни их назад!» «Нет!» — рыцарь присоединился к отряду крестоносцев. «Тогда я сделаю это сам!» Ответа от командующего армии не последовало. «Верни их, демон!» «Кого?» — хихикнул дух тьмы. Священник от злости заскрежетал зубами. «Демон тьмы мог целиком и полностью подчинять себе любого смертного, но только одного». Если сын Кетлера достаточно подробно объяснил своим воинам их задачу, то неожиданное требование любого из крестоносцев повернуть назад не произведет на всех остальных никакого действия. Демон может вернуть только одного, но никак не всех. А если кнехты уже знают, что их послали грабить торговые поселения, их сможет остановить только смерть. «Какой смысл продавать душу, если все приходится делать самому?» — прошипел епископ. «Какова плата, таков и слуга!» — рассмеялась в ответ поземка под копытами коня. «Но ведь проклятый рыцарь наверняка рассказал кнехтам далеко не все!» — внезапно подумал священник. «Посылая отряд разорять мелких речных торговцев, он наверняка не признался, что собирается войти в Новгород. На большой богатый город это не деревенские корабейники. С городской добычей можно обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь». «Нет, я их все-таки верну», — улыбнулся дерзкий епископ, повернул коня и дал ему шпоры, разгоняясь вниз по луге и увлекая за собой охрану. По всей видимости, в этом месте в реку впадал какой-то ручей, заболотивший немалую часть наволока и образовавший в лесу треугольную прогалину, ныне скованную льдом. Боярские сотни вошли в нее почти все, до единого всадника. Для боя витязи оставили себе по одному коню, с которых сняли все лишние сумки и котомки. Колчаны, наоборот, набили плотно, насколько было возможно, а многие воины взяли их даже и по два. Рогатины торчали широкими лезвиями вверх за спинами воинов, у кого приторочены к седлу, у кого закинутые за спину. Все лишнее, коней, скатки, сумки отвели или отвезли обратно в лес и оставили под присмотром ерошинского Навика и нескольких смердов. Младший сын боярина Ероши пытался спорить и рвался в сечу, но его строго отчитали сразу многие старшие помещики, наказав слушаться приказов государева человека и стоять насмерть там, куда поставили, а не где хочется. Настоящую причину немилости вслух так никто и не произнес. Появление ливонского войска и исчезновение боярского разъезда означали то, что отныне и хозяйство вести, и ратников выставлять, и продолжать боярский род, ерошинский предстоял ему одному. Отца со старшими братьями он более не увидит. Воины молчали. Для большинства предстоящая сеча была не первой сшибкой, и, Бог даст, не последней. Но волновались все равно все. Теребили темляки сабель, пробовали, насколько хорошо выходит сабля из ножен, наместили за поясом кистени, не сбилась ли рогатина у седла, проверяли застежки налатников. «Идут», — негромко сообщил Зализа. Из-за далекого речного поворота показалась темная масса, которая неспешно приближалась, с каждым мгновением все четче и четче прорисовываясь в деталях. Вот стали различимы отдельные всадники, вздернутые вверх копья, железные лошадиные маски, сверкающие доспехи всадников и коней, белые длинные плащи. Следом за передовым конным отрядом двигались на своих ногах пешцы, частью просто с мечами на поясах, частью с длинными пиками, у кончиков которых болтались разноцветные тряпочные кисточки. Красивое зрелище, если не знать, что предназначено не для впитывания человеческой крови, дабы древко после удачного удара в крови врага не пачкалось и по руке не скользило. Дальше полз обоз из нескольких десятков саней. «Пора», — прошептал опричник. Он помнил, что по заветам многих и многих воителей воевода в бой идти не должен, а обязан прятаться за спинами ратников и мудрые приказы отдавать. Но Зализа не мог. Не мог он сказать помещику Иванову, вместе с которым не раз парился в одной баньке, имел рыхлых веселых девок, боярину Мурату, с которым самими его сыновьями сидел за одним столом, боярину Батову, в усадьбе которого не раз оставался на ночлег. Не мог он сказать им всем: «Идите на смерть, а сам остаться позади». Первым пойти мог, последним — никогда. Поэтому Зализа сказал просто: «Пора», и расстегнул пуговицы на латника. Меховой плащ скользнул по крупу коня и упал на снег. К примеру опричника последовали остальные бояре, избавляясь от теплой, но слишком тяжелой одежды, которая в бою станет только мешать. Зализа вытащил из валенка заранее заготовленную стрелу со свистулькой в наконечнике, взял ее в зубы и тронул пятками коня. Послушный вороной жеребец, доставшийся ему еще от боярина Волошина, пошел вперед, выбредая из леса на русло реки, и остановился на самой середине, перегораживая дорогу наступающим ордынцам. Вокруг начали молча скапливаться остальные бояре. Русских витязей и закованных в латы крестоносцев разделяло порядка 300 сажений, присыпанного чистым, белым, нежно похрустывающим под копытами пушистым снегом лужского льда. Колонна ордена не замедлила шага ни на мгновение, просто в ее недрах почти сразу затрубил гарнист, и она стала как бы распухать в стороны. Тяжело вооруженные рыцари выдвигались из походного строя в сторону, образуя ударный клин, а слабо защищенные оруженосцы прятались в середину, под защиту первых бронированных рядов. Издалека, из самого конца длинного обоза, следуя призыву трубы, помчались вперед, сверкая латами, еще несколько десятков рыцарей. Правда, без развивающихся за плечами белых орденских плащей. Зализа покатал вперед-назад зажатую в зубах стрелу, потом выдернул из близкого колчана другую с тяжелым и широким с ладонь наконечником, наложил на тетиву и метнул ее вверх и вперед. Тут же защелкали тетивы остальных бояр, и небо словно подтемнело от множества устремившихся во врага стрел. На ордынскую конницу обрушился стальной дождь. Падающие с неба стрелы стучали по рыцарским шлемам, спрятанным в железо плечам, под доспехом коней, не причиняя вреда и вызывая только здоровый смех цивилизованного воина над наивным дикарем. Но тот же дождь проливался и на идущих позади оруженосцев, впиваясь в крупы и плечи коней, чиркая по их шеям, рассекая рукава меховых и суконных дублетов, гарнашей и джубон, чиркая по бедрам и коленям. Со всех сторон стали доноситься болезненные вскрики, беспокойно зафыркали лошади. Во многих местах на снег под копыта начала капать кровь. Однако внешне особого вреда для латной конницы обстрел не принес. Вновь запела труба, крестоносцы опустили копья и начали разгон. Только после этого Зализа вынул изо рта заветную стрелу, наложил ее на тетиву и выпустил наугад за спины вражеских всадников. «Ой-ю!» — запела вестница смерти, и тотчас из леса откликнулся другой голос, сильный, звонкий и чистый. «Солнышко!» Девичий голос легко перекрыл все звуки, и вроде бы атакующая ордынская конница на миг даже сбилась с ритма. Но тут же его восстановила, слитно метясь сотней копий в грудь государева человека. Теперь русичей и ливонцев разделяло не больше 100 сажений. Зализа облизнул пропавший после стрелы березовым соком рот и протянул руку к заднему колчану, полному тонких деревянных палочек, оканчивающихся граненными бронебойными наконечниками со специально подтупленными кончиками, чтобы жало не ломалось о сталь. «Солнышко!» «Кажись, пора!» — закрутил головой Росин. Инга запела. Именно по команде «Солнышко» клубу «Черный шатун» и примкнувшим к нему купеческим возничим надлежало выкатить на реку «Гуляй-город» и перегородить ливонцам пути отступления. Почти все получилось, как и задумывали. Сначала с шибки, шедшие в арьергарде 5 десятков рыцарей, устремились вперед, несколько подставших латников тоже. Вот только выставить щиты предполагалось позади обоза, а они сейчас видели перед собой примерно середину. — Ты чего, оглох? — пнул его в бок Картышев. — Солнышко! А ну, навались! Игорь, а с ним Юра Симоненко и Малохин Сергей уперлись в сани, толкая их вперед, из леса на наволок и дальше по льду. Купеческие людишки с саблями и топорами устремились вперед, обгоняя Гуляй-город и явно нацеливаясь на шеи заглядевшихся вперед ливонских возничий. Но первой в бой начала Юля. В своем плотно облегающем худощавую фигуру в меховом костюме она вышла из ельника и подняла лук. Трудно понять, что творилось в эти мгновения в очаровательной девичьей головке. Возможно, спортсменка представляла себе, что выпускают стрелы в бумажные, безжизненные мишени, Возможно, воображала на месте ливонцев судей, так ни разу и не пропустивших ее к пьедесталу почета. А может, она в полной мере понимала, что выполняет грязную, но необходимую ратную работу. Загудела тетива, один из возничих тихо откинулся на спину. Еще выстрел, и у другого между лопаток выросло короткое перенье. Еще один, третий, схватился за горло, пытаясь удержать льющуюся кровь. С задних саней двое возничих убежали в лес, а еще двоих зарубили на месте купеческие людишки. Мужчины из черного шатуна один за другим выволакивали на реку щиты, собранные из бревен сантиметров 40 толщиной. Ставили их в 4-5 шагах друг от друга, подпирали жердями, чтобы держались крепче, не опрокинулись. Торговые ратники, тем временем, прихватывая под узцы, увели в тыл укреплению пяток ближайших саней, тут же начали в них рыться. На двух оказались мясные туши, на одних гусятина, еще на одних овес для лошадей. Наткнувшись в последних санях на двух раненых, разочарованные ратники тут же их зарезали, отошли к бревенчатым щитам и, ожидая неминуемой схватки, затаились за ними. «Ха! Ха! Ха!» Одну за другой выпустил Зализа три бронебойные стрелы, метясь во второго справа крестоносца. Но стрелком оказался никудышным. Лишь четвертая стрела достигла цели, да и та угодила не во всадника, а пробила стальной конский налобник. Ноги лошади подломились, рыцарь кубарем покатился вперед и несколько раз переквырнулся сбоку на бок, разбрасывая латные рукавицы, наплечники, пластины латной юбки. «Сегодня не встанет», — с удовлетворением понял Зализа. Ливонцев и русичей разделяло уже от силы полсотни сажений, и он громко закричал: «Феня!» Опричник воевал не первый год и успел узнать про законы, по которым русские, ливонские и татарские громили крестоносцев. Основной из них гласил: никогда не подставляться под прямой копейный удар. А потому русская кованая конница испуганно прыснула по сторонам и, продолжая сыпать врага стрелами, стала обтекать его под самым лесом по наволоку. С расстояния в полсотни сажений бронебойные наконечники соскальзывали с покатых кирас и округлых шлемов, лишь иногда пробивая наруч и уходя рыцарям в плечо, но зато великолепно прошивали лошадиные бока вместе с навешанными на них тонкими пластинами, а потому благородные животные оседали на снег одно за другим, словно прорастая многочисленными оперениями. Кованая конница шла вдоль вражеской колонны с ланом, продолжая опустошать колчаны. Кнехтов никто не перестраивал в боевой порядок, не успели, да и зачем? Латники все равно не могут атаковать конницу. Но теперь с обоих берегов реки по ним, стоящим в четыре ряда, хлестали бронебойные и обычные секущие стрелы. И от этого вихря деваться было некуда, только выть, молиться и закрываться руками. Щиты в Европе уже, почитай, полвека, как окончательно вышли из моды. И опять дешевые кустарные кирасы оказались пробиты лишь у нескольких десятков воинов. Большинству стрелы или пронзили ничем не защищенные ноги, или изрядно посекли конечности, и теперь кровь, пульсируя, потихоньку выбивалась наружу, пропитывая рукава и штанины, затекая в валенки и сапоги. Рыцарская конница, с размаху ударившая в пустоту, замедляла ход и разворачивалась, готовясь погнаться за вертким противником, а русичи, поравнявшись с обозом, без всякой жалости принялись расстреливать спокойно сидевших на своих местах возничих и упряжных лошадей. Даже смирные мерины, получив по стреле в круп или в бок, начинали метаться, растаскивая сани по сторонам, и в конце концов падали, расстрелянные со всех сторон. Но теперь обоз представлял уже неровную линию саней, а беспорядочно раскиданные тут и там повозки, в оглоблях которых умирали самые верные друзья человека. Закончив скачку, бояре один за другим влетали в широкие щели между щитами гуляй-города, успокаивали разгоряченных жеребцов и громко кричали: «Стрелы! Стрелы давай!» Торговцы и одноклубники хватали с саней заготовленные пуки и раздавали их конным воинам, которые торопливо заполняли колчаны. «Снова пойдем, Семен Прокофьевич!» — азартно предложил боярин Мурат. «Обождем немного, Мурат Абенович!» — покачал головой опричник. «Посмотрим, что они сами теперь делать надумают». «Смотрите, пищали!» — внезапно встрепенулся Кардышев. «Да вон, смотрите, сани боком стоят!» На санях, что стояли ближе к ливонцам поперек реки и тяжело колыхались, лошадь еще билась в оборванных постромках, лежали два длинных толстых цилиндра. «Убей меня, Бог!» — пищали. Игорь оглянулся за поддержкой к одноклубникам. «Да если эти гады их на нас развернут, то одним картечным залпом снесут вместе со всеми деревяшками». «Не развернут», — пообещала Юля. «У меня лук вдвое дальше бьет. Если кто к ним сунется, аккурат в правый глаз стрелу засажу». «Ты только сам туда не побеги», — предупредил Росин. «Конник какой-нибудь выскочит, да и насадит на копье, как жука на булавку». «Точно говорю, пищали!» — высунулся между щитами Картышев. «Вроде как 40-гривенные, 18 сантиметров калибр». «Держите его кто-нибудь!» — устало покачал головой Росин. «А то и вправду побежит». «Проклятый епископ! Чтобы душе его гореть в аду 13 тысяч лет, чтобы жарили его на всех сковородах и заливали пасть расплавленным оловом! Нет, дайте его мне, и я сам привяжу его к четырем коням и прикажу бить их кнутом, пока святошу не разорвут в мелкие клочья!» Он говорил: «Просто дойти!» Мысли кавалера Ивана сейчас крутились отнюдь не вокруг двух лежащих в обозе пищалей. Он думал о том, как теперь ему надлежит поступать. «Проклятые русские!» Проклятые язычники, вопреки всем военным наукам, сами ушли у него с дороги, предоставляя возможность спокойно двигаться дальше, на Новгород. Но впереди еще 3 дня пути по диким, необжитым местам, временами вдобавок враждебным. Да их не пройти без обоза, не пройти без палаток, постели, вина, овса и сена, без мяса и гусятины, в конце концов. Иначе они просто вымерзнут на первом же ночлеге от голода и уморят коней. А обоз лежал, совершенно разоренный, с мертвыми возничими и издыхающими лошадьми между ним и каким-то диким передвижным укреплением из неошкуренных бревен. Ладно, он может посадить кнехтов вместо возничих, но для этого сани требуется как минимум перезапрячь. А сделать это под градом стрел из-за укрепления не решится никто. И разогнать конницу, ударить в эти глупые щиты невозможно. Весь лед загорожен санями, кони только ноги себе переломают. Обойти сбоку. Рыцари окажутся без строя по одному. В беспорядочной рубке численность важнее мастерства, а русских всадников больше. «Эй, кто тут есть?» — оглянулся командующий в поисках знакомых крестоносцев. «Мы перехитрим русских. мы используем их же укрепления для защиты от их конницы. Я почти не видел пеших язычников, а значит, за укреплениями их не больше нескольких десятков. Пусть кнехты ударят в эти щиты, вырежут на них русских и не пускают в проходы всадников. Сотня пикинеров и языческая конница не пробьется через них до второго пришествия. Мы потеряли 6 крестоносцев и 30 лошадей, господин кавалер, доложил почему-то ливонский рыцарь. Почти половина кнехтов легко ранены, 50 убиты, а еще почти 50 ранены тяжело и не способны идти в бой. Некоторое время сын Кетлера удивленно смотрел на собеседника, не понимая, почему вдруг оказалось так много ливонцев. Потом сообразил, они шли за спинами крестоносцев, а потому почти не понесли потерь. «Как тебя зовут?» «Кавалер Ханаган», — представился рыцарь, «дворянин Дерпского епископства». «Любое поражение, господин Ханаган, — заметил командующий, — можно превратить в победу. Главное — иметь волю разгромить врага. Всем оставшимся без коней рыцарям надлежит возглавить атаку на русские укрепления. Они неуязвимы для стрел и способны показать кнехтам пример личного мужества. Да, господин кавалер. А сын Кетлера думал уже о том, что такое огромное количество раненых ему просто не увести, и тех, кто окажется не способен идти сам, придется бросить, иначе в этой пустыне сгинут все. Рыцарская конница отступила от обоза, и перед дальними санями начали скапливаться пешцы. «Понятно», — кивнул Зализа и мысленно поблагодарил боярского сына Толбузина за подарок. «Кольчужные чулки сейчас ему сильно пригодятся. Еще бы очень пригодился чалдар, но его не было». «Бояре», — оглянулся он на ратников, — «у кого бутурлыки на ногах, али у коней на груди пластины, вперед выезжайте!» С ливонской стороны блеснула сталь. Рыцари в полном доспехе, сжимая в латных перчатках мечи, двинулись вперед, обходя сани и издыхающих коней. За ними на небольшом удалении поступали кнехты. Первыми шли воины с мечами, а следом за ними в 5-6 рядах пикинеры. «Разумеется! Ведь сперва они собирались расправиться с засевшими в Гуляй-городе иноземцами, а уже потом сражаться с конницей». Над лугой опять зловеще зашелестели стрелы. «Это уже по нашу душу!» — Неслав прислонил бердыш к щиту и просунул граненый ствол пищали в узкую щель бойницы. На все санные щиты пищали не хватало, поэтому каждый из стрелков оказался отделен друг от друга заметным расстоянием, и ни о каком договоре по стрельбе залпами или иной общей тактике речи не шло. Бывший милиционер просто выбрал цель, не точно, никаких мушек и прицелов на пищали не имелось. Неслав просто направил ствол в сторону бредущего в центре рыцаря с выпирающим вдоль грудины ребром и ткнул фитилем в запальное отверстие. «Ба-бах!» — ударил в плечо приклад, и пространство перед Неславом заволокло белым дымом. Он отступил, опустил пищаль стволом вверх, торопливо прошелся по стволу палкой с прибитым к концу кожаным лоскутом, выдернул из нагрудного кармашка бумажный патрон, оторвал зубами кончик, сыпанул порох в черный зев, сверху кинул заготовленный заранее пыш, вырубленный из толстой воловьей кожи. С нескольких ударов вколотил его до упора вниз, потом кинул горсть жребия, 10 кусочков порубленного железного прута в мизинец толщиной. Еще один пыш, прибил Из тонкого носика самодельной пороховницы тряхнул в запальное отверстие немного пороха. Все, заряжено. Когда граненый ствол снова выглянул наружу, до наступающих ливонцев оставалось всего полсотни шагов. «Проверка паспортного режима!» Неслав, не прицелившись толком ни в кого из плотно наступающей массы, ткнул тлеющим фитилем в запал. Пищаль тут же откликнулась болезненным ударом и выплеснула вперед струю дыма. Он увидел, как двух кнехтов раскидал в стороны, причем в воздух взметнулась и полетела куда-то к лесу оторванная рука. Как еще одного ливонца, шедшего за ними, отшвырнуло назад, но тут дым растекся, и бойницу заволкло сизым маревом. Все, больше перезарядить он не успеет. Милиционер аккуратно поставил пищаль к щиту и взял в руки бердыш. Зализе с коня обстановку было видно куда лучше. Иноземцы владели пищалями неплохо. Стрельцы из Копория успевали давать залпы чуть не втрое реже. Жребий вместе со стрелами выбил 4 наступающих рыцарей из 6, а к некоторым опадали пацаны и вовсе десятками. Однако пекинеры по-прежнему толкались в задних рядах атакующей толпы, и этим грех было не воспользоваться. «Бояре!» — Зализа спрятал лук в налучник, схватил притороченно к седлу копье. «С нами Бог! Ура!» Он первым вылетел в щель между щитами гуляй города и помчался на ливонцев, метясь рогатиной в одного из еще живых крестоносцев. Тот остановился, перехватив меч 2 руками, одной за рукоять, другой за лезвие. Он явно готовился отбить копейный удар, но опричник сделал то, чего враг его никак не ожидал. В паре шагов от рыцаря резко наклонился вперед, всей массой наваливаясь на рогатину. Привыкший к седлам с высокой лукой, не позволяющим всаднику никаких наклонов, немец так и остался стоять с выставленным вперед мечом, когда повернутое вертикально лезвие рогатины врезалось ему в кирасу. Как ни странно, доспех выдержал, но вдавленное всей силой разогнавшегося всадника лезвие скользнуло по кирасе вверх, ушло под ожерелье, на миг отдало в руку тугим сопротивлением, но тут ремни наплечников лопнули, и шлем вместе с ожерельем взлетел вверх. Перед опричником мелькнуло бледное лицо, неестественно вывернутая голова, но конь уже нес его дальше. Зализа резко опустил рогатину, одновременно истряхивая с нее ненужное железо и метясь боковым, остро отточенным краем копейного наконечника, резануть шею ливонца во втором ряду, но промахнулся и просто отсек ему ухо, лишь слегка пропоров горло. Ближний ливонец стукнул его мечом в грудь, но без особой силы. Зализа даже прикрываться не стал, а кнехта тут же насадил на рогатину подоспевший сзади боярин. Слева что-то мелькнуло. Опричник выпростал щит, прикрывая грудь коня, ощутил глухой удар. Но что это было, так и не понял. Атака, которая должна была опрокинуть ливонцев, явно выдохлась, превратившись в обычную рубку конных с пешими. Первыми в такой сече гибнут кони. И Зализа очень боялся, что кто-то ткнет пикой не в него, а молодому жеребцу в горло. Однако пока обходилось. В образовавшейся давке ливонцам вообще было трудно шевелиться, а вот всадники били кнехтов копьями чуть ли не на выбор. Правда, после 3 удара рогатина опричника застряла внизу, схвачена сразу 2 руками. Он отпустил бесполезное оружие, подставил наруч под удар меча. Рука заныла, но осталась целой. Пользуясь выигранным мгновением, Зализа выхватил саблю, сгоряча попытался разрубить кнехту шлем вместе с головой. Но тот неудачно дернулся, и выверенно изогнутый клинок отсек ему руку вместе с мечом. Мертвые медленно оседали вниз, давая возможность еще живым людям и всадникам сойтись ближе. Теперь бояре резались уже с пикинерами, прикрывая шеи коней и норовя обрубить или сами пики, или дотянуться до рук их удерживающих. Ливонцы время от времени просто швыряли свои пики, как с улицы, и вытаскивали короткие мечи. На одной из таких копий угодило в боярина слева от Зализы, тот обмяк и свалился вниз. Но его боевой конь продолжал топтаться на своем месте, ограждая опричника от ударов сбоку. Боярин справа размашисто работал кистенем, круша все, до чего мог дотянуться, но коня не уберег. Промелькнуло в воздухе сверкающее лезвие, ударил на ливонцев фонтан горячей крови, и скакун прямо на своем месте начал оседать вниз. Боярин попытался выбраться из седла, но в давке не смог. К тому же почти сразу поверх него упало два ливонца. Потом попытался пробиться вперед всадник из заднего ряда, еще не потерявший рогатины. В сече принимали участие не более полусотни бояр. Остальные, так и не успев выбраться из-за стены гуляй-города, снова взялись за луки, быстро и уверенно вгоняя в плотную массу кнехтов одну бронебойную стрелу за другой. Поначалу казалось, что этой стрельбы вообще никто не замечает, но в какой-то миг число кнехтов, уже не способных устоять на ногах из-за потери крови, из-за множества мелких ран, просто из-за усталости, превысило число тех, кто напирал вперед. Не в ливонской массе появилась слабина. Пешцы начали пятиться, потом все быстрее и быстрее, спотыкаясь о разбросанные сани, падая вниз под ноги и копыта. Поначалу бояре из-за тесноты их даже не рубили, а просто выталкивали с дороги. Иногда, тыкая кончиками сабель, проскакивали мимо, торопясь вырваться на простор. Кнехты растерянно крутили головами, не успевая сообразить, почему их больше не давят и не пытаются убить. Но тут накатывала вторая волна кованой конницы, и уже она не давала пощады никому. «Пищали!» — вспомнил Игорь, хватая Росина за руку, и они вдвоем побежали вперед. Следом вышли из защитов гуляй-города и двинулись по полю боя другие одноклубники. Как ни странно, но большинство лежащих на снегу между санями и лошадьми людей были еще живы. Они стонали, хрипели, многие оставались в сознании, пытаясь приставить на место держащуюся на клочке кожи руку или сгребая к рассеченному животу вывалившиеся наружу внутренности. Кирасы и шлемы не столько спасали жизнь, сколько отодвигали смерть. Кровь лилась и лилась из широких ран, впитывая снег, дымясь на морозном воздухе, растапливая лед. Но вместе с кровью из сотен молодых тел уходила и жизнь, превращаясь в розоватую, рыхлую кашу. «А ну, постой!» — схватила Юру Симоненко за руку Юля и присела рядом с одним из бояр. Приподняла сбившийся на лоб шишак. Витязь вздрогнул, приоткрыл глаза. «Тяжело!» «Помоги, Юра!» Вдвоем с высоким широкоплечим Симоненко, крупным и могучим даже для 20 века, они смогли немного сдвинуть тушу коня так, что она не давила на ратника. Откинули в сторону ливонца с остекленевшими глазами. «Благодарствую!» «Ты смотри!» — покачала головой Юля. «При смерти, а как вычурно выражается!» Она присела рядом. «Что с тобой?» «Бог!» — сморщился от боли боярин. — У сердца. Спортсменка провела рукой по доспеху, сбоку, попыталась подсунуть ее снизу, вытащила, с облегчением показала воину. — Крови нет, так что не вздумай помереть, ты мне еще желание должен. Она оглянулась, потом тихонько постучала ладонью боярину по груди. — Потерпи немного, там еще не кончилось. Стоптав и побив кнехтов, отчаявшихся выжить, не то что победить, кованая конница прошла почти до начала обоза. Но тут столкнулась с ливонцами, не участвовавшими в схватке и не желающими умирать. Сеча вспыхнула с новой силой, но уже на более широком пространстве и разбившись на отдельные сшибки. Картышев и Росин возились вокруг пищалей. Они обрезали по стромке издохшей лошади и шарили по ближайшим телегам. «Банник есть, порох здесь, а картечель ядер нет. Игорь, здесь есть ядра, но калибр не тот, раза в два меньше», — махнул рукой Костя. «А ну и хрен с ним, закатим штук по пять». «Стволы низко лежат, не пробанить. Сейчас подложим что-нибудь». Пожалуй, только наступившей от созерцания окружающего кровавого зрелища тупостью можно было объяснить то, что под тяжелые стволы они подсунули уже порядком окоченевший труп возничего в длинном тулупе. Зато теперь обе пищали можно было прочистить банником от старого мусора и вогнать вместо него заряды пороха. «Пыжа нет!» «Сейчас!» — Росин отрезал от ненужного мертвецу тулупа полу, свернул ее в комок. «Пойдет?» «Давай! Ядра тащи!» Тем временем долгая схватка закончилась. Последние кнехты либо полегли под ударами сабель и рогатин, либо отступили к выстроенному в таранный клин рыцарскому отряду. Перед ливонской кавалерией, наконец, собиралась в единое целое изрядно поредевшая кованая конница русичей. За ней в самом начале истоптанного и залитого кровью обоза стояли три десятка одноклубников черного шатуна, полтора десятка мужиков с купеческого обоза и Неслав с бердышом, которого нельзя было отнести ни к тем, ни к другим. Сын Кетлера все-таки смог добиться именно того, чего хотел. Перед ним, сохранившим свежий и бодрый отряд, стояли усталые воины с пустыми колчанами, частью раненые, потерявшие больше трети своих сотоварищей. Теперь у русских оставалось только два пути, или просто уйти, оставив ему поле боя вместе с обозом и своим дурацким сооружением, или драться уже на его условиях, в рукопашную, на копьях и мечах. И хотя рыцарей по-прежнему получалось немного меньше, но они еще не принимали участия в бою. Они могли атаковать правильным строем, они все имели копья для первой сшибки, а русские половину оружия уже растеряли. «Может, предложить им сдаться?» — повернул он голову к кавалеру Хангану, но тот, то сжимая, то разжимая латную перчатку на поднятом вверх копье, словно не расслышал слов командующего. «Хорошо!» Крестоносец одел на голову шлем, закрепив его двумя крючочками, опустил забрало, снова посмотрел в сторону русских и с некоторым удивлением обнаружил, что они еще не ушли. «Ну что ж, трубач, играй атаку!» Юра Симоненко, Сергей Манохин, Юля, Неслав и еще 30 членов клуба «Черный шатун» и полтора десятка торговых людей купеческого обоза не знали, что происходит впереди, не видели за кольчужными спинами кованых сотен. Хотя песню Горна услышали и содрогание льда под ногами ощутили. Они считали, что сражение уже давно закончилось, когда русская конница неожиданно прыснула в разные стороны, словно рыбья стая при приближении акулы, и люди вдруг увидели ровные ряды закованных в покрытую изморозью сталь рыцарей, мчащихся прямо на них. Низко опущенные длинные копья с остальными наконечниками, остроклювые шлемы, сверкающие конские налобники с длинными шипами посередине. Можно сколько угодно рассуждать о неуклюжести железных людей, об их неспособности сражаться дольше 30-40 минут, о том, что, упав, они не могут встать без посторонней помощи, но когда на тебя несется с опущенным копьем стальной монстр, не имеющий ни одной открытой для удара щелочки, все эти мысли выветриваются из головы в один момент. «Мама!» — судорожно сглотнула Юля, обеими руками сжимая свой лук. Несколько купеческих мужиков просто завопили во всю глотку, то ли от страха, то ли поддерживая в себе необходимое для столкновения мужество. Но двое из них не выдержало и кинулось бежать, перепрыгивая с повозки на повозку и на ходу скидывая с себя тяжелые тулупы. «Нихера себе!» — растерянно произнес Симоненко, широко расставляя ноги и поднимая щит до уровня подбородка. «Дочерикались!» Пятеро рыцарей в первом ряду, семеро во втором, девять в третьем. За плечами развиваются белые плащи. Ледяная крошка вылетает из-под шипастых подков. Облака пара вырываются из лошадиных ноздрей, словно легендарные драконы готовятся извергнуть на жалких людишек свое истребляющее пламя. Наверное, со стороны это выглядело даже красиво. «Жопа!» — заключил Неслав, прикрывая грудь широким лезвием бердыша. Зализа никого не предавал и не задумывал никакой подлости. Он просто полностью исполнил вторую заповедь войны с крестоносцами. «Никогда не бить рыцарей в лоб!» Знаменитый рыцарский клин требуется сперва всадить во что-нибудь мягкое, а потом заколотить ударом по затылку так, чтобы мозги по сторонам расплескались. Именно так поступил Александр Невский на Чудском озере, подставив немцам новгородскую судовую рать вместе с обозом и крепким вороньим камнем. А затем, неторопливо обойдя, ударил в спины крестоносцев рогатинами своей дружины. Именно так поступили поляки под Танненбергом, подставив Тевтонскому ордену легкую татарскую конницу, а затем истребив уставших крестоносцев едва ли не поголовно. Именно так поступили турки под Никополем, пожертвовав своими лучниками. Так поступали воеводы Удурбе, Изборска, Раквере. Наверное, это было мудро, наверное, это было правильно, и это всегда приносило победу. Но никто не знает, о чем думали воины, видя, как в их прикрытые кольчугами, а то и просто бараньими тулупами или полотняными рубахами, груди метится копье, способное насквозь пробить бревенчатую стену. Русская конница опять трусливо шарахнулась по сторонам, но рыцари не могли остановиться мгновенно. Тем более, что впереди стояло около полусотни растерянных, безоружных, не успевших собраться в строй язычников, и было совсем неплохо истребить хотя бы их. До крестоносцев оставалось 100 метров, 70, 50. «Блин!» — с искренней жалостью произнес Сергей Малохин. «А я себе куриную ногу на обед оставил». «Пищали! Ложись! Ядрит!» Симоненко метнулся в сторону, сбивая с ног Юлю и не понимающих важности подобного клича торговцев. Точно так же сбил на лед соседнего мужика Малохин, не дожидаясь объяснений неожиданной команде. Неслав оглянулся и, увидев развернутые в его сторону сани с двумя 180-миллиметровыми пищалями, длинным прыжком скакнул назад, занырнув под ближайшие сани. «Разом!» До скачущей в атаку конницы оставалось не больше 30 метров. Картышев и Росин одновременно ткнули в запальное отверстие фитили, тотчас из них ударили вверх снопы искр, словно в пушки вколачивали не порох, а новогодние бенгальские огни. Исчезли, и больше ничего не произошло. Конница промчалась еще 10 метров. Рыцари начали поднимать копья, собираясь просто растоптать распластавшиеся перед ними мягкие человеческие тела. «Порох, дерьмо!» — вырвался Костя, выхватывая меч. И в этот момент оба ствола оглушительно шарахнули огнем. Над обозом выстелилось густое белое облако, закрыв и людей в начале обоза, и первые ряды конницы. После сильного и неожиданного удара по ушам мир показался утонувшим в абсолютной тишине. Бесшумно вздымались вверх копья и мелькали над облаком лошадиные морды. Бесшумно катились по снегу спрятанные в железо тела. Бесшумно отворачивали в стороны шедшие крайними справа и слева рыцари. Залп 12 чугунными ядрами, каждая размером в 2 кулака, прорубил в атакующем отряде просеку шириной 3 метра, а глубиной все 10 метров. И хотя снесено оказалось всего 1,5 десятка всадников, строй рассыпался. Кто-то по инерции продолжал мчаться вперед, кто-то, наоборот, торопился отвернуть от опасного рубежа, кто-то останавливал коня, не видя пути вперед. «Теперь живем!» — пробормотал Неслав, выползая из-под саней и подхватывая с земли бердыш. Впереди по-прежнему оставалось 150 немецких всадников, но они больше не казались такими страшными. Разгоняя рукой медленно рассеивающийся сизый дым, он двинулся вперед, нащупывая ногой дорогу. Всюду либо сани, либо тела раскиданы. Но тут увидел, как впереди, возвышающийся над клубами, рыцарь лупит кого-то невидимого мечом и кинулся туда. Спасать окровавленного торговца оказалось поздно. Тот, зажав лицо руками, уже и не пытался сопротивляться, покачиваясь на месте, а под ногами быстро растекалась кровавая лужа. — Стой, сука! — заорал Неслав, отвлекая внимание на себя. Немец и вправду остановился, подождал, пока он подбежит поближе, и со всего замаха из-за головы рванул длинным почти метровым клинком. Милиционер вскинул бердыш, принимая удар на тыльную сторону лезвия. Меч скользнул и уперся в проем между ним и древком. «Что теперь?» — двумя руками Неслав без труда отвел вражеский клинок в сторону, сделал шаг вперед, подныривая под руку, и со всей силы вогнал острие своей секиры немцу под мышку. Тот вскрикнул, но бывший милиционер добивался вовсе не этого и продолжал со всей силы давить его вверх. Рыцарь, несмотря на боль, попытался ударить мечом его по спине, но сквозь броник это ощутилось просто как легкий шлепок. «А вот так?» Всадник наконец-то начал поддаваться, заваливаясь на бок. Неслав торопливо обежал коня, увидел, как лежащий на спине рыцарь все еще пытается помахивать клинком, подступил к нему со стороны головы и несколькими хорошими ударами обуха расплющил шлем, превратив в бесформенное непотребство. Огляделся, дым над рекой рассеялся. У самого обоза 2-метровый парень в кирасе голова которого возвышалась над холкой коня, удерживал правой рукой копье крестоносца, а стальной окантовкой щита мерно бил всадника в живот, с каждым ударом приближая нагрудник кирасы к ее наспиннику. Рыцарь копья почему-то не бросал и лишь вздрагивал после каждого удара. Чуть в стороне торговец, пятясь кое-как, отмахивался саблей от напирающего крестоносца. Но его соратник уже успел угодить топором по лошадиной морде, и итог схватки предсказать было совсем нетрудно. Еще дальше, под берегом, четверо одноклубников, прикрываясь щитами от мелькающего в воздухе меча, неуклонно смыкались вокруг немцев кирасе и железной шапки с высоким гребнем и широкими полями. Они уже пытались достать его ноги своими мечами, но на темных штанах пятна крови не различались. Как-то вдруг получилось, что крестоносцев на всех оказалось мало. И он, справившись с одним, остался неудел. Неслав, перехватив бердыш под ушицу, трусцой побежал вверх по течению туда, где, разбившись на мелкие отряды, немцы все еще продолжали отбиваться от русской кованой конницы. Уводя рать из-под удара, Зализа не то что пожертвовал иноземцами. Опричник про них вовсе не вспомнил. Он просто свистнул феня, давая знак, что пора пропускать крестоносцев. Пока промчатся мимо, пока остановятся, пока развернутся, перестроиться все равно не успеют. Он вскачь погнал бояр по наволоку, понимая, что рыцари все видят, все понимают, что они сейчас тоже начнут разворачиваться. Но куда они успеют деть прячущуюся за спины бронированных монстров легкую конницу? Вот по ним-то, горцующим позади, Зализа и стремился нанести первый удар. Но не получилось. Словно разгадав его план, идущие сбоку строя рыцари начали поворачивать на бояр, норовя врезаться отряду в бок. Волей-неволей опричнику пришлось разворачиваться навстречу. «Все равно в лоб получается», — с досадой подумал он. Хотя здесь легкую ливонскую конницу прикрывала от кровожадной кованой рати только одна шеренга рыцарей, а отнюдь не четыре, как на острие клина. «Ура!» — грозно закричал Зализа, размахивая саблей. Рогатина осталась где-то далеко позади, в теле одного из кнехтов. Со стороны обоза что-то оглушительно громыхнуло, но ни для него, ни для врага это не имело никакого значения. Встречный рыцарь ничего не кричал. Он просто направил копье ему в живот. Видать, опытный был и знал, что русские умеют уворачиваться. Опричник, спасаясь от смертельного удара, резко качнулся в бок, прикрываясь щитом, и, поскольку до самого ливонца все равно не доставал, рубанул саблей по горлу коня. Почти в тот же миг тот своей широкой, увешанной металлическими бляшками грудью врезался в него. От удара перехватило дыхание, и Семен вылетел из седла. Зализа пришел в себя от ожегшего лицо холода, приподнял голову. Он лежал на животе, головой в снегу. На металлический лязг сечи слышался где-то в стороне. Разглядев саблю в нескольких шагах перед собой, опричник на четвереньках добежал до нее, сжал в руке и тут же почувствовал себя намного лучше. Он выпрямился во весь рост, расправил плечи, поморщился от боли, сильно саднило левое плечо, но рука слушалась, и он уверенно пошел к горцующим друг вокруг друга и размахивающим клинками всадникам. Шагов через 10 наткнулся на воткнутую в снег рогатину, тут же спрятал саблю в ножны и схватился за нее. С таким оружием никакой рыцарь не страшен. Случай проверить это не замедлил представиться. Один из ливонцев, выбив из седла наседавшего на него боярина, повернул коня и помчался на пешца, явно рассчитывая на легкую добычу. Дождавшись, пока до врага осталось всего несколько шагов, Зализа резко упал на бок, упирая окованное железом древко в лед, а острие вскидывая вверх. Налетевший всей массой на оружие конь сам пробил себе грудь о широкий наконечник и вогнал в себя копье наполовину длины древка. Опричник выдернул из-за пояса кистень и, далеко вытянув вперед руку, ударил стальным шариком, теряющего равновесие, а потому неспособного отбиваться рыцаря по колену. И пошел дальше. Этот враг сегодня драться больше не сможет. Впрочем, делать на реке было уже нечего. Бояре добивали последних, остающихся в седлах врагов.